رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами сегодня разъяснение أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة то есть книжка, то есть на русском перевод перевод означает распространенный мехи сунни, который указывает на убеждения то есть победоносной и спасенной общине. Автор этой книжки шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками рахимахуллах. То есть книжка называется по-русски «200 вопросов по акиде». А на арабском «А'ламу суннати аль-маншура», то есть распространенный мехи сунни, которые указывают или которые ознакомляют нас акидой или с вероубеждением победоносной и спасенной общине. А шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками рахимахуллах, то есть он сделал эту книжку по разделу или по теме акиды, то есть по теме вероубеждения, потому что акида это из основы любой человек, что если он хочет стать мусульманином и потом из ахли сунна ва джамаа, ему придется знать акиду, то есть ему придется знать вероубеждения, которые передали нам наши праведные предшественники, то есть это сподвижники пророка, саллаху алейхи ва саллям, и те, которые шли по их пути. И, то есть, потому что отклонение по вопросам акиды делает человек или кафир, человек он становится кафиром, валиаду билля, или он может быть из первенцев на убедение. Понимаете меня? То есть, поэтому здесь почему надо знать акиду? То есть акида или вера убеждения надо знать такой раздел религии. Почему? Потому что отклонение по вероубеждению, то значит человек он может уходить вообще из ислама, то есть он становится кафиром, или он может быть из ахли аль-бида, то есть из приверженцев нововведения. Поэтому надо знать акиду. И первый раздел в акиде это таухид. То есть таухид это ключ к акиде. Если таухида нет, если единобожия нет, тогда человек он становится валиаду биллях кафиром. Шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками рахимахуллах, он, то есть, сделал эту книжку, как мы вам уже раньше говорили, в виде вопроса и ответа. То есть сначала он задает вопрос, а потом дает ответ. На прошлом уроке мы начали разобрать, то есть, или мы остановились на 82-й вопрос по арабскому, то есть, по арабскому варианту. Сначала мы читаем на арабском, а потом делаем перевод. Сегодня, иншаллах, продолжим с вами. Шейх Хафид ибн Хаками, то есть начал разобрать, то есть столпы веры. Мы разобрали первый столб веры, вера в Аллаха, потом начали разобрать второй столб веры, вера в его ангелов, закончили это, потом начали разобрать вера в его писание, то есть вера, что Аллах Аз-Зайн спаслал многие священные писания, как Коран, Таура, Ал-Инджил и Аз-Забур и другие писания. Шейх он сделал маленький раздел для Корана. То есть какое убеждение или какая акида должно быть у каждого мусульманина по отношению к Корану. Он говорит, что мы должны читать его, должны стараться выучить его, должны стараться понять его законы и быть далеким от его запретов и так далее. Шейх потом начал задавать такой вопрос. «Ма хукму ман кала би халки Коран?» Конечно, этот вопрос вы по переводу можете его не найти, потому что в переводе шейх на арабском, то есть книжка на арабском, шейх поставил 4 вопроса по поводу Корана, были приведены только один вопрос, потому что вы знаете, что перевод он неполный, И они сами указали на это, что говорят, что сказали переводчики, что перевод или перевод арабский текст был укорочен в некоторых местах. Поэтому этот вопрос я прочитаю его сначала на арабском, попытаюсь вам передать его смысл, а потом второй вопрос, он уже может его найти в переводе на русском языке. Поэтому шейх говорит: «Ма хукму ман кала би халки Кур'ан?» Аль-джаваб: «Аль-Кур'ану каламу Аллахи Азза ва Джал хакикатан хуруфуху ва маани, лейса каламуху л-хуруфу дуна л-маани, ولا المعاني دون الحروف تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق والألسن والأصوات مخلوقة والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف والنصوص في ذلك لا تحصى ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الإسلام بالكلية لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود وكلامه صفته ومن قال شيئا من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له من أحكام المسلمين انتهى كلامه رحمه الله شيخ رحمه الله говорит каково суждение по отношению к человеку который говорит, что Коран это то есть, если человек говорит, что Коран это сотворен, если человек то есть, говорит, что Коран это не слова Аллаха, если человек говорит, что Коран это сотворен, или Аллах Аз-Ва-Джал сотворил Коран, или создал Корана, человек говорит, какое то есть, суждение, исламское суждение по отношению к тому, такому человеку. Если человек он говорит, что Коран это сотворен. То есть Коран это не слова Аллаха, а Коран это создание или одно из творений Аллаха. До того, как начинать разобрать то, что человек говорит, я бы хотел вам сначала дать видение насчет один из атрибутов Аллаха Азза ва Джалла. Ахлю Сунна валь Джамаа, они утверждают, что Аллах Азза ва Джал, у него есть имена и атрибуты. И надо признавать, и надо верить в этих имен и этих атрибутов. И отрицание одного имени или отрицание одного атрибута выводит человека из ислама, и человек таким образом становится уль-аъяду биллях кафиром. И если помните, мы вам говорили, что атрибуты Аллаха Азза ва Джал, то есть ас-сифат, как на арабском то есть ее называют, ас-сифат разделяется на два вида. Помните, об этом мы говорили. Сифатун дзатия и сифатун фиалия. Сифаты дзатия – это сущностные атрибуты, то есть атрибуты сущности. Понимаете меня? То, что касается сущности Аллаха Азза ва Джал, их называют на арабском ас-сифату дзатия. Их надо знать и запишите, пожалуйста, это у вас. Кроме этого, у Аллаха Субхана ва Та'аля есть второй вид сифат, их называют ас-сифату аль-фи'лия, то есть атрибуты действия. Ас-сифату дзатия, то есть атрибуты сущности, у Аллаха Азза ва Джал их разные. Их очень много. Допустим, мы сказали вам, что сифаты дзатия, их можно разделить на еще два вида. Сифаты, то есть хабария и сифат ма'навия. Мы не будем об этом долго говорить, потому что мы об этом раньше говорили. И с шейхом мы эти вопросы разобрали. Но я повторяю, чтобы вы вспомнили. То есть у нас есть сифат датия, то есть эти те атрибуты, касающиеся сущности Аллаха Азза ва Джаль. И такие атрибуты, они постоянно с Аллахом Азза ва Джаль. Допустим, как знание, как мудрость, как жизнь, как слух, как могущество. Вы меня понимаете? То есть, такие атрибуты или такие сифат, они постоянно с Аллахом Азза ва Джаль. То есть не бывает время, когда Аллах валиады биллах знающий, а в другое время он не знающий, валиады биллах. Это куфур. Такого не бывает. То есть асифаты датия, то есть эти те атрибуты, которые описывают сущность Аллаха Азза ва Джаль, и они неотделимы от сущности Аллаха Азза ва Джаль. Ясно? Это называется асифаты датия. Кроме этого, есть так называемый асифат аль-фи'лия, то есть атрибуты действия. То есть такие атрибуты мы признаем, и Аллах Азза ва Джаль говорит о себе, что он так делает, но эти атрибуты, они не постоянны. Вы меня понимаете? Допустим, любовь. Нельзя сказать, допустим, что любовь это, то есть, сифа датия. То есть Аллах Азза постоянно он любит. Или, допустим, знаете, что Аллах Азза, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в достоверном хадисе, что Аллах Азза ва Джаль, он спускается на первом небе в последнюю часть ночи, каждый день. Знаете такое, называется этот хадис ан-нузул. То есть ан-нузул это сифа фи'лия. То есть нельзя сказать, что постоянно Аллах Азза ва Джаль 24 часа спускается. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть мы это просто это напоминаем. Короче, чтобы вам было ясно, то есть это понятно. Ас-сифаты датия, атрибуты сущности, они постоянно с Аллахом Азза ва Джаль, и Аллах Азза ва Джаль постоянно он обладает таким качеством, как жизнь, как знание, как мудрость и так далее. الصفات الفعلية تكون تزويست от مشيئة الله عز وجل تزويست от воли الله الله делает эти атрибуты когда хочет когда ему угодно и с кем он хочет иншаллах вам думаю иншаллах это вам понятно и так далее то есть есть у нас صفات ذاتية есть у нас صفات فعلية один из атрибутов الله سبحانه وتعالى называется الكلام الكلام то есть речь. Мы должны верить, что Аллах Аджаджит говорит, разговаривает с кем хочет, когда хочет, и он говорит то, что он хочет. Это называется сифату калам, то есть атрибут речь, то есть речь у Аллаха Аджаджит. Любой мусульманин, он должен верить в такое. Доказательства из Корана и из Сунни, из слов наших праведных предшественников, очень много, которые указывают и утверждают, что Аллах Азза ва Джаль разговаривает, и Аллах Азза ва Джаль говорит. И как ученые, и шейх, многие ученые, как, допустим, как и шейх Ибн Утаймия, и другие ученые, и мы посмотрим, иншаллах, то, что скажет шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хакими, рахимахуллах, мы найдем, что аль-калям, или такой атрибут, как речь, относится и к асифати дзатия, то есть к атрибутам сущности, и относится к атрибутам действия. Ясно вам? До сих пор понятно? То есть сифат аль-калам, то есть атрибут речь у Аллаха Азза ва Джаль, он относится к атрибутам сущности и относится к атрибутам действия. То есть сифа фи'лия и сифа датия одновременно. Пока ясно, иншаллах? Понятно пока? Тогда идем дальше. Даю вам далили, то есть опять повторяю немножко, чтобы вам было понятно. Эта тема, она немножко сложная, и шейх он, рахимахуллах, поставил книжку по акиде, любая книга по акиде, вы можете найти, есть такой раздел, когда речь идет о таком атрибуте, как речь. То есть Аллах Азза ва Джаль, у него есть такой атрибут, называется сифату калам, речь. То есть это еще означает, что Аллах говорит, разговаривает с кем хочет, когда он хочет, и он говорит то, что он хочет. И он когда разговаривает, как Ахлю Сунна ва Джамаа говорят, я такалламу би саут, ва би ахруф. То есть он, когда Аллах Аджа, когда говорит, он говорит с буквами. То есть его слова, или слова Аллаха Аджа, состоит из букв, и слова Аллаха Аджа, их можно слушать. Вы меня понимаете? То есть Аллах Аджа говорит, и когда он говорит его слова, то есть слова состоят из букв, сетакаллам би ахруф, и кроме этого, он, Аллах Азза ва Джаль, когда говорит, слышно его, то есть его речь или его слова слышно. То есть человек он может слушать, если Аллах Азза ва Джаль захотел это. Почему надо в это верить? Иначе, почему это именно детальности или тонкости? Потому что появились заблудшие течения, как Аль-Мутазила, и как Аль-Ашаира, и как другие заблудшие течения, которые они считают, что Аллах Азза ва Джаль не разговаривает. Или он не говорит. И была из этого очень большая фитна. И имам Ахмад, рахимах Аллах, он попал в большое испытание с имамом Мухаммад ибн Нух и другие имамы Ахлиссунна валь-Джамаа в то время, когда был один из халифат, когда Мутазила, они убедили этого халифа. И халифа начал распространять такое ложное убеждение, что Аллах Азза ва Джалла не говорит. И что Коран не является словом Аллаха, а Коран является творением Аллаха. Это куфур. Как мы, иншаллах, с вами посмотрим. Но до этого, чтобы понимать, то, что человек сейчас задавал вопросы, если человек, он скажет, Коран это творение, или Коран он сотворен, кто он? Чтобы понять хукум или его суждение, надо сначала разобрать, что такое сифат аль-калам, то есть сифат речь. То есть мы и Ахлю Сунна валь Джамаа, акида, которую нам передали и предали большие ученые от наших праведных предшественников, что Аллах Азза ва Джаль говорит, и Он когда говорит, Он говорит с буквами и с звуком. То есть можно слушать Его слова. Давайте посмотрим, даю вам далили. Желательно, чтобы у вас были эти далили есть, потому что это надо знать. Потому что сейчас есть эти Мутазила, сейчас есть эти Ашаира, в том числе сейчас в интернете есть эти Ахбаш. Ахбашиты, у них есть отклонение по вопросам Аль-Куран. Понятно? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Давайте даю вам далили, что Аллах Азза ва Джаль говорит. А будем открываем 4 суру, ай номер 164. Включите, пожалуйста, это у вас. 4 сура, Ан-Ниса, то есть ай номер 164. Посмотрим, что Аллах говорит. Мы отправили посланников, о которых мы уже рассказали тебе прежде, и посланников, о которых мы тебе не рассказывали. Аллах вел беседу с Мусой. Мы отправили посланников, о которых мы уже рассказали тебе прежде, и посланников, о которых мы тебе не рассказывали. Аллах вел беседу с Мусой. Аллах. Аллах вел беседу с Мусой. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране «Ва каллам Аллаху Муса таклима». То есть Аллах вел беседу с Мусой, алейхиссалам. «Ва каллам Аллаху Муса таклима». То есть Аллах Азза ва Джалла разговаривал с Мусой. Понятно? Или он вел с Мусой беседы. То есть это говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джалла говорит. Так ли? Потому что как он смог с Мусой беседу сделать, если Аллах Азза ва Джалла он не разговаривает, или если Аллах Азза ва Джалла он не говорит. Понятно? Это первый далил. То есть сура Ан-Ниса, ай номер 164, пожалуйста, почитай у себя. Давай еще будем откроем пятую суру, ай номер 116. Посмотрим, что Аллах сказал о Иса, алейхиссалям. Вот сказал Аллах, «О Иса, сын Марьям, говорил ли ты людям, примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом?» Он сказал: «Пречистый, как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у тебя в душе. Воистину, ты ведущий сокровенное». Вот сказал Аллах: «О Иса, сын Марьям, говорил ли ты людям: примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом?» Он сказал: «Пречистый, как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у тебя в душе. Воистину, ты ведущий сокровенное». Скопируем, пожалуйста, на этот. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, как в суре Маида, аят номер 116, пишите, потому что это еще один довод. Аллах сказал в Коране: «Ва ифкал Аллаху я Иса бна Марьям, а анта культа линнаси тахидуни ва уммия илахайни мин дуниллах». И вот сказал Аллах: «О Иса, сын Марьям, говорили ли ты людям, то есть примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом?» То есть Аллах Азза ва Джалла в судный день, он спросит у Иса алейхиссалям. Понятно? То есть Аллах сказал: «Вифкал Аллаху я Иса». «Кал Аллах». То есть Аллах сказал. Если Аллах сказал, то значит говорит нам о том, что Аллах Азза говорит. Или Аллах Азза ва Джалла разговаривает. Понимаете меня? То есть Аллах Азза ва Джалла разговаривает, и как мы сказали, то есть, или как Ахли Сунна ва Джамаа говорят, «Ва би саути масмуа». То есть он когда говорит, его слова можно слышать. Почему надо это то самое знать? Потому что то самое это Муатазила и заблудшие течения говорят, Аллах Азза ва Джалла не разговаривает вообще. И они отрицают, что Аллах Азза говорит. И они говорят, что его слова, их невозможно слушать. Это, то есть, даляль, это заблуждение, и это отклонение от пути наших праведных предшественников. То есть Аллах говорит: «Вайфкал Аллаху я Иса бна Марьям, а анта культа линнаси тахидуни, ва уммия илахайни мин дуниллах, кала субханак». То есть, и вот сказал Аллах: «О Иса, сын Марьям, говорил ли ты людям, примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом?» Он сказал, то есть он, Иса, сказал: «Субханака». То есть он сказал: «Пречисти ты». Это говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джалла говорит, и Аллах Азза ва Джалла, Субханаху ва Тааля, он когда говорит, то есть его слова можно услышать. Это один далил, который желательно, чтобы вы тоже сами его, то есть его знали. Кроме этого, давайте даю вам другой далил, который говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джалла говорит или Аллах Азза ва Джалла разговаривает. Открываем Абу Джамиль 7 суру Аль-Араф. Открываем, пожалуйста, 7 суру Аль-Араф, аят номер 22. Посмотрим, это, что Аллах Азза ва Джалла когда говорил насчет Адам алейхиссалям и Хавва, Ева. Знаете, что Адам и Хавва, они были в раю, и потом Аллах запретил им кушать из одного дерева, пришел шайтан, и он клялся Аллахом: «Я клянусь Аллахом, я хочу вам дать советы, я вам благо хочу», и так далее. Короче, они поверили его, потому что он клялся Аллахом. И он сказал им: «Если вы будете кушать из этого дерева, вы будете жить вечно». Они кушали из этого дерева, и, субхан Аллах, потом произошло то, что вы уже знаете. Давай будем читаем то, что Аллах говорит, и потом посмотрим. Это тот самый далил, пожалуйста, пусть будет он у вас, чтобы дали кому-нибудь доказательство насчет такого. Да. Будем потом скопируем это от Стайли. «Он низвел их обманом, и когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их срамные места, и они стали прилеплять на себя райские листья. Тогда Господь их возвал к ним: «Разве я не запретил вам это дерево и не сказал вам, что сатана для вас явный враг?» Он низвел их обманом, и когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их срамные места, и они стали прилеплять на себя райские листья. Тогда Господь их возвал к ним: «Разве я не запретил вам это дерево и не сказал вам, что сатана для вас явный враг?» То есть Аллах говорит в Коране, в суре Араф, это 7 сура, ай номер 22. То есть после того, как Аллах говорит, как этот шайтан обманул, или Иблис обманул наших родителей, Аллах говорит в Коране, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَ. То есть по-русски это значит, тогда Господь их вызвал к ним. Разве я не запретил вам это, то есть разве я не запретил вам это дерево, то есть что нельзя кушать из этого дерева, и сказал вам, что сатана для вас явный враг. То есть это говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джал, то есть говорит, и он когда говорил с ними, они говорили, то есть он говорил с словами, которые их можно услышать и так далее. Поэтому Аллах, когда сказал эти слова, то есть Аллах, когда сказал Адам, алейхиссалям, и наша, то есть мать Ева, алейхиссалям, Хавва, Аллах сказал им, то есть разве я не запретил вам это дерево? И разве я не сказал вам, что шайтан для вас явный враг? Давайте посмотрим, что они сказали, и что он им сказал. То есть это говорит нам о том, что была беседа между Адамом и Хавва. Это первая сторона, и вторая сторона — это Аллах Азза ва Джалл. То есть это говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джалл говорит, и он когда говорит, он разговаривает с буквами и со словами, которые их можно услышать. Давай будем дальше продолжим. 23, 24 и 5. Посмотрим, что Аллах говорит в Коране. Да. Они сказали: «Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе. Если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон». Он сказал: «Низвергнитесь и будьте врагами друг другу. Земля будет для вас обителью и предметом пользования на некоторое время». Он сказал: «На ней вы будете жить, на ней будете умирать, и из нее будете выведены». Они сказали: «Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе. Если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон». Он сказал: «Низвергнитесь и будьте врагами друг другу. Земля будет для вас обителью и предметом пользования на некоторое время». Он сказал: «На ней вы будете жить, на ней будете умирать, и из нее будете выведены». То есть вам уже понятно, что Аллах Азза ва Джалл, когда говорил с Адам, алейхиссалям, с Хавва, уже была беседа, и он сказал им, что уже вы спускаетесь на ард, или на землю, и между вами будет, то есть, вражда, то есть между родом человека, между человеческим родом, то есть между людьми и между им, их врагом, то есть это Иблис, Аль-Ла'ин, алейхим Аллах Азза ва Джалл, ма ястахик. То есть это беседа, которая была между Аллахом Азза ва Джалл и между Адамом и Хавва, говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джалл говорит, и он когда говорит, у него есть его слова слышны, потому что он им говорит, они потом ему отвечают. То же самое беседа Аллах Азза ва Джалл с Мусой, алейхиссалям, то же самое в суре 7 сура, номер 143, пожалуйста, вы пишите такой далил у вас. Беседа Аллах Азза ва Джалл с обитателями Ада, суре Муминун, 23 сура, от 102 ай по 111. То же самое там, вы можете найти беседа, когда кафиры или когда неверные попадут в ад, и из-за сильного мучения они попросят у Аллаха Азза ва Джалл облегчения. Аллах скажет им: «Не разговаривайте со мной», и так далее. То есть это все аяты, которые доказывают нам о том, что Аллах Азза ва Джалл говорит. Кроме этого, то есть, если взять это, я дам вам только из Корана. Из Сунни очень много далилей. Во-первых, самый простой пример, любой хадис, который вы знаете его, Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как в достоверном сообщении, сказал нам, что ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ليس بينه وبينه ترجمان. Любой из вас, то есть Аллах Азза ва Джалла или его Господь будет с ним говорить в судный день, между ними не будет переводчика. Понятно? Любой из нас, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ма мин ахади минку. Любой из нас будет разговаривать с Аллахом Азза ва Джалла, и как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, лейса байнаху ва байнаху турджуман. Нету между Аллахом и между этим рабом не будет турджуман, не будет переводчик. Аллах Азза ва Джалла сразу спрашивает этого человека, что ты сделал, почему ты сделал, разве я тебя это не запретил, и так далее. Следующий далил, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в Сахих Муслим и другие спорники хадиты, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что ад, то есть Аллах Азза ва Джалла в судный день вызывает три категории людей. В судный день. То есть ютя биль муджахид, вызывает Аллах Азза ва Джалла в судный день муджахида. И он его спрашивает, ты ради кого джихад сделал? Он скажет, ради тебя. Аллах скажет, ты лжец. Кадабт, ты обманываешь. Ты воевал, чтобы сказали тебе храбрый. Вакад кил. И уже тебе сказали это. Поэтому потом Аллах приказывает ангели берут этого человека, вытаскивают его из лица, потом выбрасывают его в алихаду биллах в ад. Потом ютя биль мухсин. Вызывает мухсина, человек, которому было много денег, и он тратил деньги садака на пути Аллаха. Аллах говорит ему, ты ради кого дал садака? Он скажет, ради тебя, о Аллах. Аллах скажет, кадабт, ты обманываешь. Ты дал, чтобы люди сказали тебе джавад. То есть ты дал, чтобы люди сказали ты джавад, то есть ты шедри. Вакад кил. И уже было сказано то, что тебе хочется. То есть сказали тебе, что ты шедри. Потом ангел берет этого человека, опять валиады билля, выбрасывает в ад. Потом Аллах просто вас сказал, юта би кари аль-Куран, и в другой ривая, юта би аль-Алим. Вызывают все Корана, или человек, который знает Коран наизусть, или и в другой версии хадиса сказано ученый. Аллах спрашивает его, ты ради кого знания получил? Он скажет, ради тебя. О Аллах, Аллах скажет, ты обманываешь. Ты это сделал, чтобы люди сказали, ты знающий. И уже было сказано. То есть этот хадис говорит нам о том, что Аллах Азза ва Джалл разговаривает. Так ли? И он, когда говорит, люди или рабы его, если захочет, они могут слушать его слова, и они отвечают на его вопрос. Так ли? Другого далила, который, то есть ученые Ахли Сунна Джамаа переводят, что Аллах Азза ва Джалл говорит и так далее. Аль-Исра валь-Миърадж. Вы знаете ли Исра валь-Миърадж? Когда Пророк саллам переселился из Мекки в Иерусалим. Так, и потом из Иерусалима сделал Миърадж, то есть поднялся на седьмом небе. Так ли? Там наш Пророк саллам встретился с Аллахом Азза ва Джалл, он его не видел, потому что Аллах Азза ва Джалл был хиджаб. Но наш Пророк саллам общался с Аллахом. Вы знаете эту историю, эта история предал имам Бухари, имам Муслим и другие имамы, то есть знатки хадиса. И там вы знаете, что был Пророк общался с Аллахом насчет молитву. И знаете эту историю? То есть молитва – это единственный столб, который Аллах Азза ва Джалл приказал Пророку саллаллаху алейхи ва саллям без посредника. Почему молитва в исламе имеет очень большой статус? Потому что Аллах Азза ва Джалл, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям слышал законы о молитве прямо от Аллаха, без посредника, без Джибрила. Потом, то есть, знаете, Аллах Азза ва Джалл сначала сказал ему 50. Потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда спускался на шестом небе, видел Муса. Муса спросил нашего Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сколько твой Господь велел вам молитву делать? Он сказал 50. Муса сказал ему, вернись к своему Господу, воистину твоя умма не сможет. Сыновья Израиля не смогли это делать. Наш Пророк опять возвращался к Аллаху. И Аллах потом дал 45. И в другом ривае 40. Потом опять возвращался. Муса сказал, сколько? Он сказал ему 40 или 45. Муса сказал, иди, возвращайся, это очень много. Короче, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям несколько раз сделал, в конце концов 5 осталось молитва. То есть это говорит нам о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям общался с Аллахом Азза ва Джалл, и он говорил с ним. Вы меня понимаете, брат? То есть далили или то есть доказательства, которые утверждают, что Аллах Азза ва Джалла говорит, и Он когда говорит, люди могут слушать Его, то есть, или Его слова, можно их слушать, и Он когда говорит, то есть Он говорит на понятном языке и так далее. То есть доводов их, альхамдулиллах, их очень много. Поэтому желательно, чтобы вы писали у себя эти далили и эти качества, чтобы на них обратить внимание. Кроме этого, то есть после того, как мы доказали вам, что Аллах Азза ва Джал говорит или разговаривает, и вы знаете, что Муса алейхиссалам, как его называют, то есть ученые, его называют Калимуллах. Калимуллах, то есть Калим, то есть это тот, который постоянно, то есть его называют Калимуллах, потому что он постоянно разговаривал с Аллахом Азза ва Джал. Просто он говорит с Аллахом, но один раз. Муса алейхиссалам постоянно с Аллахом Азза ва Джал общался. После того, как мы доказали, и Ахли Сунна, то есть не мы, то есть Ахли Сунна аль-Джамаа доказали, что Аллах Азза ва Джал говорит, и когда Он говорит, Его слова можно их слушать, и Он говорит с буквами и так далее. Почему Ахли Сунна говорит с буквами и с словами, которые их можно слушать? Потому что появились превенции, то есть нововведения, как Мутазила, и как Ашаира, и Матуридия и так далее. Они отрицают, что Аллах Азза ва Джал говорит. Понятно? Мутазила отрицает вообще, говорит, Аллах Азза ва Джаль, Он не разговаривает. И у них, если ты говоришь, что Аллах Азза ва Джаль говорит, это куфр. Почему они говорят? Потому что если ты говоришь, Аллах говорит, это значит, что у Аллаха есть язык. Понятно? Это говорит о том, что у Аллаха Азза ва Джаль есть язык, есть у него зубы, и ты таким образом, то есть уподобляешь Аллаха Азза ва Джаль с его творением. Валяяду билля. Вы меня понимаете? Пожалуйста, пишите латинскими буквами. У меня здесь не читается. Пишите, пожалуйста, латинскими буквами. То есть, эти превенции нововведения, как Аль-Мутазила, и Аль-Ашаира, и Матуридия, и другие, то есть, они отрицают такой атрибут, то есть, речь у Аллаха Азза ва Джал, и они не признают, что Аллах Азза ва Джал говорит. И они говорят, если ты, то есть, Ахли Сунна, если вы считаете, что Аллах разговаривает, то значит, вы уподобляете Аллаха с его творением. Потому что человек, он то сам разговаривает. Потом они сказали, если вы говорите, что он разговаривает, то значит, у него должны быть зубы и язык. И это, валяяду биллах, великое заблуждение. Поэтому они отрицают, что Аллах Азза ва Джал говорит. Ахли Сунна аль-Джамаа, они сделали им рад, то есть сделали им опровержение. И Ахли Сунна аль-Джамаа говорили, не потому что человек, он разговаривает, это значит, что утверждение, что у Аллаха Азза ва Джалла есть такой атрибут, как речь, это значит уподобление. Вы меня понимаете? Не потому что между человеком, то есть между творением и между Творцом есть сходство, или между ними, то есть есть один атрибут, это значит, говорит нам о том, что они похожи на друг друга полностью. Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, в суре Аль-Кияма, то есть в суре Инсан, Аллах сказал, что Он создал человека самиан басира. То есть Аллах сказал, мы создали человека самиан басира. Он слышит, и он слышит, и видит. И Аллах Субхана ва Тааля о себе говорит в Коране, что Он самиан басир. То есть Аллах сказал в Коране то же самое, что Он слышит, и Он видит. Разве то есть слух у Аллаха или зрение у Аллаха, как и зрение у его творения? Я вас спрашиваю. То есть Аллах сказал нам в Коране, что Он самиъ басир. То есть слышит и видит. И Аллах сказал в Коране, что Он создал человека самиан басира. Он создал человека, и этот человек тоже сам, он слышит и он видит. Разве слух у Аллаха или зрение у Аллаха, как у человека? Нет, конечно. Не потому что человек самиъ басир и Аллах самиъ басир, это значит, что они похожи на друг друга. Ученые дают такой пример. Ученые говорят, что на арабском, в арабе говорят, «Ра'су аль-джабали» – «Голова горы». То есть, имеется в виду верхушка. «Ра'су аль-джабали» – то есть, верхушка, то есть, голова горы. «Ва ра'су аль-ибрати» – и голова уголки. Знаете, уголка, если ты хочешь шить одежду, используешь уголку, да, или Ивра. То есть арабы говорят, то есть, у, то есть кончик иголки называют ее «рас». То есть говорим на арабском «расуль джебель», голова, то есть гори, «расуль ибра», голова иголки, «расуль раджуль», голова мучини, «расуль химари», то есть голова осла. Сейчас у нас четыре головы. И они равны друг друга, или они похожи на друг друга. То есть голова у верхушки, голова у гори, конечно, имеется в виду по-русски верхушка. Но так на арабском говорят. Голова у гори, голова у голки, голова у человека, голова у осла. То есть не потому что есть по словам, есть похожее или сходство, это говорит нам о том, что оба две стороны обладают этим качеством полностью. Ясно вам, Ишал? Сейчас даю вам пример. Человек, он может быть рахимом. Так ли? Милостивый. Человек, у него есть ребенок, или мать, у нее есть ребенок, или у тебя есть маленькие братья и сестры. Ты относишься к ним с милостью или по милосердию. Нельзя сказать, что если я говорю, человек он рахим, и есть имя рахим. Если я говорю, что человек это рахим, то значит я уподобляю этого человека с Аллахом Азза ва Джалл, то значит я кафир, потому что сравниваю Аллах Азза ва Джалл с его творением. Понимаете меня? Поэтому, как ученые часто говорят, эти мутазила и эти ашаира, у них есть проблемы с головой. Почему? Потому что у них утверждение атрибута, это значит сравнение Аллаха с его творением. Поэтому почему они отрицают много из атрибутов Аллаха Азза ва Джалл? Потому что у них утверждение атрибута у Аллаха, это значит сравнение Аллаха с его творением. И это, валиаду биллах, большое заблуждение, и это говорит нам о том, что они не понимают Коран. Аллах Азза ва Джалл говорит в Коране, лейса ка мислихи шей, нет ничего подобного ему. И Аллах говорит в Коране, то есть в суре Ихлас, «Улям якун лаху куфуван ахад», и нет ничего равного ему и так далее. Поэтому эти люди, когда говорят, если вы говорите, что Аллах говорит, или когда вы говорите, что Аллах разговаривает, то значит вы уподобляете Аллаха Азза ва Джалл с его творением, это ответ на это очень легко, он очень легкий, и говорит нам нет. Не потому что Аллах говорит, и потому что человек он говорит, это означает, что речь у человека равно, или она похожа на речь у людей. Если вам понятно это, то есть шубха, которую они дали, которые сейчас, то есть они говорят, если вы говорите, что Аллах разговаривает, это значит, у Аллаха должен быть язык и зубы. Понимаете, вот они таким образом отрицают качество Аллаха. Они говорят, ты если говоришь, что Аллах говорит, то значит у Аллаха должен быть у него язык, и должен быть у него зубы. Если ты говоришь, что у Аллаха есть язык и зубы, ты кафир. Ахлиссунна аль-Джамаа спрашивает, разве есть кто-то из Ахлиссунна аль-Джамаа сказал, что у Аллаха есть язык или зубы? Такого нет. Вы меня понимаете? Они заставляют, то есть, или приписывают Ахлиссунна аль-Джамаа те слова, или те, то есть те убеждения, которые Ахлиссунна аль-Джамаа не говорят. И Ахлиссунна аль-Джамаа, субханаллах, то есть, потому что они идут по Коранам, и идут по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у них есть два ответа на этот вопрос. Меня понимаете? У них есть два ответа на этого, то есть на этого вопроса. Когда эти мутазила и ашаира, заблудшие течения, говорят, если вы утверждаете, что Аллах говорит, это значит, у Аллаха должен быть язык и зубы. Ахлиссунна аль-Джамаа, у них есть два ответа. Во-первых, не обязательно, то есть не потому, что Аллах Азза ва Джалл, то есть разговаривает, это должен быть, у него есть зубы, и должны быть, у него есть, как называется, то есть язык. Аллах Азза ва Джалл сказал нам в Коране, что он всеслышащий. Аллах сказал нам в Коране, он ас-самия. Сказал нам, что в Коране он всеслышащий. Мы верим и мы убеждены, что Аллах Азза слушает то, что происходит в Вселенной. Но не обязательно, чтобы у него были уши. или была у него есть ухо. Вы меня понимаете? Ясно вам? Поэтому мы, как мы говорим, то есть делаем им обратный далил. Хорошо, если вы так понимаете, то есть если у вас есть утверждение, что Аллах должен разговаривать, то значит у Аллаха должно быть язык и зубы. И нет далила, что у Аллаха есть зубов и есть у него язык, поэтому отрицаем такое качество, как речь. Тогда мы говорим, по вашему принципу мы должны отрицать, что Аллах должен слушает. По вашему принципу, если ты говоришь, что Аллах слушает, то значит у Аллаха должно быть ухо. Уши. И нет далила, что Аллах есть уши, то значит, по твоему принципу ты должен отрицать, что Аллах слушает. Это влияет билля великое заблуждение. Ясно, иншаллах вам? Поэтому это неправильно. И Аллах Азза ва Джал, Он слушает. И мы не, и Ахли Сунна не приписывает, что у него есть уши или нет. Если сказано в Коране или в Сунне, принимаем. Не сказано, говорим, не верим. И Аллах Азза ва Джал, нельзя его сравнивать с его творением. Кроме этого, Ахли Сунна ва Джамаа дали им далили из Корана и Сунни, дали им далили из Корана и Сунни, что не обязательно любая есть вещи, которые могут говорить или могут разговаривать без, и они не имеют язык или зубы. Понятно? В достоверном сообщении Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он был в Медине, был камень, и постоянно, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приходит мимо возле этого камня, камень говорит Пророку саллаллаху алейхи ва саллям: «Ассаляму алейкум». Делает Пророку саллаллаху алейхи ва саллям приветствие. Так ли? Ясно, иншаллах? Ясно вам, иншаллах? Вот это далил. Камень дает Пророку саллаллаху алейхи ва саллям приветствие. А камень, у камня есть зубы или есть языка? Нет. Поэтому не обязательно, чтобы если что-то, если звук выходит, надо иметь зубы и надо иметь язык и так далее. Еще один далил. Ахли Сунна валь Джамаа, давайте открываем. Абу Джамаа, открываем сурат Ясин. 36 сура, аят 65. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорил в Коране насчет заблудших течений. Насчет человека, когда он отрицает то, что он сделал. То есть Аллах Азза ва Джалла в судный день он оставляет печать на его язык. Давай будем откроем Ясин, 36 сура, аят 65. Читаем, пожалуйста, это, и читаем то же самое, сурат Фуссилят, 41 сура, ай номер 21. Читаем, и слушаем внимательно, и потом продолжим. Сегодня мы запечатаем их уста, их руки будут говорить с нами, а их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали. Сегодня мы запечатаем их уста, их руки будут говорить с нами, а их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали. И 41 сура, аят 21. Пожалуйста, скопируй мне этот аят. Они скажут своей коже: почему вы стали свидетельствовать против нас? Они скажут: нас заставил говорить Аллах, который заставил говорить всякую вещь. Он сотворил вас в первый раз, и к нему вы будете возвращены. Они скажут своей коже: почему вы стали свидетельствовать против нас? Они скажут: нас заставил говорить Аллах, который заставил говорить всякую вещь. Он сотворил вас в первый раз, и к нему вы будете возвращены. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, а будем скопировать у меня 65-я ая и 21-я. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, в суре Ясин, Аллах говорит: «Аль-яума нахтуму аля афвахихим, ва тукаллимуна айдихим, ва ташхаду арджулухум бима кану яксибун». То есть сегодня мы поставим печать на их устах, и нам будет, то есть сегодня мы запечатаем их усти или их уста, и руки будут говорить с нами, а их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретили. То есть в этом аяте или в этой аяте кто будет говорить? Руки и ноги. Разве у рук и у ног есть язык и зубы? Я вас спрашиваю, есть ли у рук и у ног тест? То есть по принципу этих заблудших людей мы должны отрицать это. Мы не должны верить, что ноги и усти будут, то есть ноги и руки будут свидетельствовать в судный день и так далее. Поэтому то, что они, когда они говорят, что если вы утверждаете, что Аллах говорит, то значит, у Аллаха должен быть язык и должен быть у него зубы, это ложь, и это, то есть, неуважение по отношению к Аллаху Субханаху ва Тааля, потому что нельзя отрицать далили у Аллаха Азза ва Джаль таким образом. Если с человеком это не получается, или это нереально, это не значит, что с Аллахом Азза ва Джаль мы должны таким образом относиться, и мы должны, то есть, всякие такие, то есть, глупости или неправильные, то есть, ложные утверждения отрицать имена Аллаха Азза ва Джаль или его атрибуты. В суре Фуссилят, ай номер 21, то есть, Аллах говорит в Коране, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Они скажут свои кожи. В судный день человек, род человека, человек он постоянно отрицает. Аллах Азза ва Джалла в судный день дают ему его запись. Вот это твоя запись. Там написаны все твои поступки. Мои ангелы писали твои то, что ты сделал. И они не лгали, они не приписали то, что ты не сказал. Все равно человек, он увидит и скажет, нет, я такое не сделал, я такое не сказал, я такое не сделал. Тогда Аллах Азза ва Джаль, что сделает? Поставит печать на его язык и приказывает остальные части тела, чтобы они говорили. Поэтому Аллах Азза ва Джаль говорит в Коране, сказал, وَقَالُوا لِجُلُهُدِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Они скажут своей коже, почему вы стали свидетельствовать против нас? Они скажут, то есть коже скажут, нас заставил говорить Аллах, который заставил говорить всякую вещь. Он сотворил вас в первый раз, и к нему вы будете возвращены. Поэтому таким образом, сомнения или шубухат, которые эти превенции нового дня распространяют насчет такие акида Ахлиссунна валь-Джамаа, у наших праведных предшественников очень сильные доводы. Проблема, что мы не знаем этих доводов. Проблема, мы можем встретиться с этими заблудшими людьми и так далее. Из-за того, что человек он плохо знает свою акиду, и он не знает доводы, если он сидит с этими превенциями нового дня, они могут... то есть припутать его, они могут то есть, внушить сомнения в его сердце. Но человек, если он будет убежден в его акиде, и когда, если он будет возвращаться к книгам по акиде, он найдет, что у наших праведных предшественников есть очень сильный рад. Любая шубха, которую эти люди распространяют, у наших праведных предшественников есть на них очень сильный, не один рад, не одно опровержение, а многие опровержения. Проблемы надо читать и надо знать эти моменты. После того, как вам стало ясно, что Аллах Азза ва Джалла говорит, и Аллах Азза ва Джалла разговаривает, и Аллах Азза ва Джалла говорит с кем он хочет, и то есть я дал вам далили, что Аллах говорит с ангелами, и Аллах Азза ва Джалла говорит с посланниками его, и он будет говорить в судный день с человеком, с кафирами, в аду и так далее. Осталось такой момент, что Мутазила, они, то есть мутазилиты, это одно заблудшее чтение, когда появились, и они начали отрицать такое качество и говорят, что Аллах не, вообще не говорит. И Аллах Азза ва Джалла не разговаривает вообще полностью. И отрицали, что Аллах Азза ва Джалла говорит. И это куфр, аль-ияду биллях. Человек, если он отрицает, что Аллах Азза ва Джалла говорит, надо ему дать икамат худжа, надо ему объяснить, что Аллах говорит, и дать ему далили из Корана и Сунна. Если он после этого не согласуется с этой акидой, он становится кафиром. Субханаллах, как ученые говорят, Мутазила, когда отрицали атрибутов у Аллаха Азза ва Джал, то есть это бид'а, это привело к другим бид'ам. Почему в исламе нельзя делать бид'а, нельзя делать нововведение? Потому что человек, когда он делает нововведение, это, то есть, открывает вороту, чтобы он сделал еще другие нововведения, и может быть еще хуже. То есть Мутазила, когда они отрицали атрибуты у Аллаха Азза ва Джал, и именно, допустим, как речь, это привело к тому, что они сказали, Коран – это не слово Аллаха. Коран – это одно из творений Аллаха. Вы меня понимаете? Акида или вероубеждение у Ахли Сунна валь Джамаа, у сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и у табиинов – Коран, аль-Корану – каламу Аллах. Коран – это слова Аллаха. Лейса махлюк. Он не был сотворен. Почему? Вы должны это знать, чтобы смогли ответить на эти шубухат, которые эти люди говорят. Почему Коран не является сотворен? Во-первых, потому что Аль-Коран – это речь Аллаха. Так ли? Давайте я даю вам сначала далиль, что Коран – это речь Аллаха, потому что они могут спросить, а где далиль? Говорим, далиль есть. Наш праведный пришествие дали нам далиль. Откроем 9-ю суру Ат-Тауба, ай номер 6. Желательно то самое эту аю, этот далиль выучить. Сура Ат-Тауба, 9 сура, ай номер 6. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джаль сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, если подойдет. То есть Аллах Азза ва Джаль объяснил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, как надо поступить, если подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, один кафир или один мушрик, и он хотел помощь оказать. Открываем 9 суру, ай номер 6, и прочитаем. Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место, потому что они невежественные люди. Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место, потому что они невежественные люди. Дай, пожалуйста, скопируем этот аят. То есть Аллах говорит в Коране в суре Тауба: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. То есть, если же какой-либо многобожник просит у тебя убежище, то представь ему убежище, то есть, предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать слово Аллаха. Хатта ясмаа калам Аллах. То есть, дай ему убежище, чтобы он мог услышать слово Аллаха. То есть, это нам говорит о том, что Коран является, то есть, является калам Аллах, то есть, является словом Аллаха. И это акида, которая произошло от наших праведных путешественников, как имам Ибн Бухари, имам Ахмад, имам Малик, имам Абу Ханифа и другие величайшие имамы Ахли Сунна валь Джамаа. То есть Аль-Коран – это слово Аллаха, он не сотворен. Человек, если скажет, что Коран – это сотворен, он является кафиром. Это из поступков, которые выводят человека из ислама, поэтому надо их знать. Человек, если он, уль-аъяду биллах, не убежден, что Аллах говорит, или если человек говорит, что Коран – это сотворен, то есть, и это не слова Аллаха, он является кафиром. Почему Коран не является творением? Почему Коран не сотворен? Очень маленькая задача. То есть, Аль-Коран – калам Аллах. То есть, Коран – это слова Аллаха. Так ли? То есть, будьте со мной, то есть, внимательны. То есть, Аль-Коран – калам Аллах. Коран – это слова Аллаха. Так ли? Слова Аллаха, то есть, речь у Аллаха – это один из его атрибутов или нет? То есть, слова Аллаха или речь у Аллаха – это один из его атрибутов. Атрибуты у Аллаха сотворены или не сотворены? Атрибуты у Аллаха сотворены или не сотворены? Не сотворены, потому что сам Аллах Аззаваджал, Он творец и Он создатель. То есть если that, то есть если сущность Аллаха Аззаваджал не сотворена, его атрибуты не сотворены. Понимаете меня? Поэтому очень, очень легкая задача, чтобы понять. Коран – это слово Аллаха, как Аллах сказал в Коране. То есть, если это слово Аллаха, то значит, это говорит нам о том, что слово Аллаха – это один из его атрибутов. Понятно? Если это атрибут у Аллаха, Азза ва Джалла, то значит, это не сотворен. Нет, ахи, он, Аллах создал атрибуты у его творения. Но атрибуты у Аллаха, Азза ва Джалла, они не сотворены. Потому что сам Аллах, Азза ва Джалла, он-то не творение. Ясно вам, иншаллах? Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. То есть, Аллах, Субхана ва Та'аля, он, то есть, халик, то есть, он творец, то есть, его дат не сотворена, его сущность не сотворена, то есть, его атрибуты тоже не сотворены. Поэтому человек, когда он, если он скажет, что Коран это творение или он сотворен, это приводит к тому, что речь у Аллаха Азза ва Джалла, такой атрибут, он сотворен. И если человек он думает, если человек он убежден, что атрибуты Аллаха сотворены, он является кафиром. Потому что Аллах Азза ва Джалла, это не творение. Аллах Азза ва Джалла, он творец, и он создает у его творения атрибуты. А его атрибуты сами, они не были сотворены. Поэтому вы должны считать, на это обратить внимание. Если вы это поняли нормально и поняли, то есть это прекрасно, возвращаемся к шейху. رحمه الله شتو بنيات شتو أون خاتلنا مش كذا شو هاس كذا ما حكم من قال بخلق القرآن كقوة سجدين شبابك يسلي أون سكاي شتو كران إتا تورينا الله عز وجل تس كران تني يسلي شلكم قوي شو كران تتورينا الله تس تني سلوا الله تس شيخ بسنيل في وقت بيتي شتو كران إتا سلوا الله إستينا سلوا الله تس الله قوليت بوغفامي и его слова имеют смысл. И шейх, то есть, объяснил в его ответе, что надо, то есть, или шейх указал, что ты, как, то, что ты читаешь в Коране, то, что ты читаешь в Коране, ты читаешь слова Аллаха. То есть, порчик или чернила, понятно, бумажка, в которой был написан Коран, это сотворено. Сейчас заблудшие люди, чтобы смуту сделать, или чтобы шабухат, или сомнение сделать у человека, они говорят ему, ты говоришь, что Коран это атрибут у Аллаха Азза ва Джалла. Ты говоришь, да, потому что это речь у Аллаха. Они говорят, хорошо, сейчас Коран, он распечатан. Понятно? Есть бумажки, и на этих бумажках напечатан Коран. Бумажка, то есть это творение. Так ли? Потому что люди сделали бумажку. Чернила, понятно, да? Чернила, люди то же самое сделали чернилу. Понятно? Если ты говоришь, что Коран это слово, то есть если ты говоришь, что Коран это не сотворен, как может быть он не сотворен, если бумажки и чернили люди делают? Вы поняли суть шубха или суть сомнения, которые они хотят? То есть они хотят доказать, что Коран это сотворен. Почему? Потому что бумажки и чернили, они сотворены, то значит, то есть Коран это сотворен. Надо, то есть ученые Ахли Сунна валь-Джамаа говорят, то, что ты читаешь, это не сотворено. Понятно? То, что ты читаешь, это не сотворено. А то, что ты пишешь, допустим, если человек, он выучил аль-Фатиху и начал писать аль-Фатиху на бумажке. То, что ты пишешь, твое движение, то есть твоих рук и так далее, это, да, это сотворено. Но то, что ты пишешь именно из Корана, это не сотворено. Допустим, я даю вам пример. Аллах. Аллах это создатель. Так ли? Если я писал имя Аллаха на бумажке, кто-то может сказать, что Аллах это творение, или он сотворен? Кто-то сможет сказать, что Аллах сотворен, потому что бумажка это люди делают, и потому что чернилу люди делают. Это реально великое заблуждение, это куфр. То же самое с Кораном. Ты когда читаешь Коран, те слова, которые ты читаешь, это слова Аллаха, это не сотворены, они не сотворены. Понятно? А твое произношение, да, ты когда произносишь, когда ты читаешь, допустим, движение твоих челюстей или твой звук, это уже творение. Но то, что ты сам читаешь, или то, что ты сам выучил в своем сердце из Корана, это не является творением, это является словом Аллаха Азза ва Джалла. Вы, братья и сестры, поняли меня? Поэтому нельзя путать. То, что мы выучим и то, что мы читаем, это не творение. Понятно? Это слова Аллаха Азза ва Джалла. Да, если ты взял и писал на бумажке, бумажка она сотворена, и чернила она сотворена, и так далее. Поэтому шейх на это указал. Шейх говорит, что то, что мы пишем рукой, то, что мы читаем языком, то, что мы выучим в наших сердцах, то, что мы слышим нашими ушами и так далее, то, что мы читаем своими словами, своими глазами, это не творение. Это слово Аллаха Азза ва Джалла. Ясно вам? А бумажки, чернила и то, что, то есть сама книжка, это уже творено, и это совсем разные. То есть совсем разные вещи. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Шейх после того, как он это объяснил, он сказал, поэтому человек, если он скажет, что Коран это сотворение, или это творение, или он сотворен, фахуа кафирун куфран акбар юхриджухум яль ислам виль куллия. Тогда этот человек является кафиром, и он попал в большой куфр, который выводит его из ислама. Поэтому это очень опасно. Если читаете то, что наши праведные предшественники, как имам Бухари, имам Ахмад, имам Тирмиди, имам Ан-Насаи, имам Ханифа, имам Шафии, имам Ибн Кудама, имам Бар-Бахари, имам Ат-Тахави и другие ученые Ахли Сунна валь Джамаа, то есть все они утверждают, что Аллах Азза ва Джалла говорит, и что Коран является словом Аллаха. Коран не является творением. Поэтому вы, иншаллах, на это должны обратить внимание. И надо предупреждать любого человека, если у него есть такое убеждение, что что Коран это сотворен, надо ему сказать, что это куфр. Нельзя обвинить именно конкретного человека в куфре, потому что надо делать иқамат худжа. Если донесли до него далили и дали ему доказательства из Корана и Сунни, и из высказывания наших праведных предшественников, потом в конце концов он захотел, он является кафиром, муртеддом. والعياذ بالله سبحانه وتعالى. Хорошо. Давай, Буджамиль, то есть после того, как это ясно, давайте сейчас послушаем следующий вопрос. Шейх говорит, рахимахуллах, то есть это 84-й вопрос по арабскому варианту, он в переводе на русском языке был переведен. Шейх сказал, هل صفة الكلام ذاتية أم فعلية? الجواب, أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل وأما باعتبار تكلمه وبمشيئته وإرادته فصفة فعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الحديث ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام إنها صفة ذات وفعل مع الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء وكلامه صفة لا غاية له ولا انتهاء قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال تعالى ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم شتام بريبوت Является ли такой атрибут, как слово, сущностным атрибутом или атрибутом действия? Ответ. С учетом в связи слова с сущностью Аллаха Всемогущего и Великого и того обстоятельства, что Всевышний характеризуется им, данный атрибут является таким же сущностным атрибутом, как и знание Всевышнего, однако он является еще и производным от его знания и не спосылается по знанию, ведь Аллах лучше всех знает о том, что он не спосылает. С учетом же того обстоятельства, что эти слова произносятся по воле и желанию Аллаха, данный атрибут является атрибутом действия. Вот почему наши праведные предшественники, да помилует их Аллах, говорили, что атрибут речи является одновременно и сущностным атрибутом, и атрибутом действия. Аллах Всевышний, слава Ему, уже в предвечности и безначальности характеризовался этим атрибутом, как продолжает характеризоваться и ныне. Что же касается произнесения им слов и обращения со словами к кому-либо, то это зависит от его желания и воли. Это значит, что он произносит свои слова, если пожелает, когда пожелает и как пожелает, представляя возможность услышать их, кому пожелает, и речь Аллаха является его атрибутом, не ограниченным никакими рамками и пределами. Аллах Всевышний сказал: «Скажи, будь вода моря чернилами для записи слова Господа моего, непременно иссякло бы море, прежде чем иссякли бы слова Господа моего, даже если бы мы добавили еще столько же чернил». Также Аллах Всевышний сказал: «И если бы превратились все деревья земли в перья, после чего к морю добавилось бы воды еще 7 морей, то и тогда не иссякли бы слова Аллаха». Аллах Всевышний также сказал: «Исполнилось слово Господа твоего как истина и проявление справедливости. Никто не в силах заменить слова Его, ведь Он слышащий и знающий». То есть вам уже ясно или понятно, что сифатуль калам, то есть атрибут как речь у Аллаха Азза ва Джал, он относится к атрибутам сифатуль афааль, к атрибутам сущности с одной стороны, и с другой стороны относится к атрибутам действия. Я объяснил вам, то есть в начале этого урока, разницу между сифатуль афааль, между атрибутами сущности и между атрибутами действия, поэтому я думаю, иншаллах, не стоит еще раз повторить. Дальше посмотрим, что шейх рахимахуллах сказал. То есть эти два вопроса, которые сейчас вам прочитаю, они на русском языке не были переведены. Они были укорочены, то есть переводчики не переводили. Поэтому я постараюсь, иншаллах, вам придать смысл. 85-й вопрос по арабскому варианту. Шейх рахимахуллах сказал: «Ман хуму л-вакифа ва ма хукмухум?» الجواب الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. Понятно? Потом следующий вопрос. ما حكم من قال لفظ بالقرآن مخلوق؟ الجواب هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا لأن اللفظ معناه مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ الذي هو القرآن فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى القول الجهمية وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد وهذا من بدع الاتحادية ولهذا قال السلف الصالح من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. Давайте разбирать то, что шейх رحمه الله хотел нам говорить. Я сказал вам, что появились, к сожалению, среди мусульман, то есть во время наших праведных предшественников, разные, то есть течения, как аль-джахмия, последователи аль-джахм и сафуан, и аль-муътазила, последователи Васи ибн Ата, и как аль-Ашаира, последователи Абу-Хасан аль-Ашари, но Абу-Хасан аль-Ашари, рахимахуллах, он покаялся и оставил эти принципы. Но до сих пор люди берут его убеждения, которые он раньше их распространял до его покаяния. То есть аль-Мутазиля, аль-Джахмия, то есть такое течение, что они говорят? Они говорят, что наше произношение Коран является сотворенным. Вы меня понимаете? Лафзи бил-Куран махлюк. Мое произношение или то есть мое произношение Кораном является сотворенным. Понимаете меня? То есть это первое убеждение у Джахмия. Они говорят, мое произношение Кораном то есть Корана является сотворенным. Вы меня понимаете? То есть есть такое, и появились другие течения, которые говорят, мое произношение Корана не является сотворенным. Давайте я вам объясню, чтобы вам было легко. Ахли Сунна валь Джамаа, когда джахмитхи начали делать такую фитну, то есть они начали говорить, что алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. То есть аль-джахмия, когда появились, то есть джахмия, когда появились, и потому что они отрицают то, что у Аллаха Азза ва Джалла есть такой атрибут, как речь, они говорят, мое произношение Корана является сотворенным. И появились другое течение, заблудшие, говорят, мое произношение Корана не является сотворенным. Ахли Сунна валь Джамаа, как ученые говорят, не поддерживают слова джахмитов 100% и не поддерживают слова этих тихадия 100%. До сих пор понятно? То есть это первый этап. Ясно или нет? То есть у нас есть джахмия, эти заблудшие течения, они говорят, мое произношение Корана является сотворенным. Махлюк. Есть аттихадия, заблудшее течение, говорит, мое читание или мое произношение Корана не является сотворенным. Ахли Сунна валь Джамаа говорят, мы не поддерживаем мнение джахмитов 100% и не поддерживаем мнение аттихадитов 100%. Надо делать тафсиль, надо делать разъяснение. Почему? Потому что ты, когда читаешь Коран, и здесь есть два момента. Во-первых, твое произношение или твое читение, твой голос, понятно, твое произношение. И второй момент, то, что ты читаешь. Вы меня понимаете? Ты сейчас, когда берешь Коран и говоришь «Альхамду лиллахи раббил аламин», «Ар-Рахман, ар-Рахим», «Малик, Йоум ид-Дин» и так далее. То есть, ты когда сейчас читаешь Коран, есть два момента. Во-первых, первый момент, твой звук и движение твоего языка. Понятно? Это является сотворением, или это является, то есть, сотворен, потому что твой язык, он сотворен, и твой звук, он сотворен. Пока понимаете меня? Это насчет первого пункта. А второй пункт, то, что ты читаешь, это не является сотворен, потому что то, что ты читаешь, слово Аллаха. А слово Аллаха не является творением, а является атрибутом из атрибутов Аллаха Азза ва Джалла. Понимаете меня, иншаллах? Еще раз объяснить, в повторении есть польза, как говорят на арабу. Фи-иадати ифада. То есть, я сказал, допустим, «Альхамду лиллахи раббил аламин, ар-Рахман ар-Рахим, малики йоум ид-Дин, ияка на'буду ва ияка настаин». То есть, мое чтение для Корана. Здесь два пункта. Первый пункт – мое произношение, то есть мой голос, движение моего языка. Потому что, почему вы слышали мое чтение? Потому что мой язык подвигался, и у меня есть звук, или у меня есть голос. Ясно? Мой голос и мой язык – это творение. Понятно? Поэтому с этой стороны это является творением. А то, что я читал из Корана, это не является творением. Это является словом Аллаха. И слова Аллаха Это один из его атрибутов, и атрибуты Аллаха не сотворены. Вы меня понимаете? Допустим, если я говорю вам Аллах. Аллах. Можно сказать мое произношение слова Аллаха сотворенным или нет? Мое сказывание Аллах сотворенное или нет? Почему нет и почему нельзя? То почему да и почему нельзя? Чтобы я хотел посмотреть, вы поняли правильно меня или нет. Хорошо. То есть, опять я объясняю. Нет, ах, не потому что я не могу не сказать и так далее. То есть, мое слово Аллах, или мое выражение Аллах, нельзя сказать, что это сотворенным 100%, и нельзя сказать, что это не сотворенным 100%. Почему? Потому что я сказал, есть два пункта. То, что от человека зависит, это его голос, это движение его языка, а эта сторона сотворена. А сам Аллах, Азза ва Джаль, он не сотворен. Так ли? Да, правильно, да, баракаллаху фик, ахи, да. Аллах не сотворен, а слова человека сотворены. Поэтому нельзя, если ты скажешь, мое призначение это сотворенное, это значит, что Аллах сотворен. И это куфр. Так ли? Если ты скажешь, высказывание Аллах это сотворен, это куфр. Почему? Потому что Аллах Азаджа не сотворен. Понятно? А если я скажу, мое высказывание не является творением, это то же самое заблуждение. Почему? Потому что мои слова или мой голос, он сотворен. Вы меня понимаете? Понятно вам? Поняли тонкости? Поэтому Ахли Сунна ва Джамаа говорят, мы не говорим это сотворен 100%, и не мы говорим, что это не сотворен 100%. Потому что здесь есть, если ты скажешь полностью или абсолютно, ты попадешь, может быть, в куфур. Понимаете меня? Ясно вам, иншалла? Поэтому Джахмия, они когда появились, и они сделали имтихан, Ахли Сунна ва Джамаа, они сделали испытание. Вы, конечно, я извиняюсь, вам сейчас трудно понять, но эти сами Муътазилити, они сами и Джахмия, они такую философию начали, то есть, распространять. Ахли Сунна ва Джамаа, то есть, акида, которая, если ты берешь из Корана и Сунна, очень легко, Аллах сказал, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. А эти люди, потому что у них есть философия. Вы меня понимаете? У них есть философия, поэтому почему мозги надо очень сильно включить, и надо очень, чай попить, чтобы человек, у него мозг был работать 100%, чтобы он мог правильно это понять. Вы меня понимаете, иншалла? Ясно, иншалла? Поэтому возвращаемся. То есть, аль-джахмия, когда появились, они говорят, то есть, лафзы биль-Кур'ани махлук, мое призначение Кораном является сотворенным. Мое призначение Кораном является сотворенным. Вы меня понимаете? Ясно вам? Братья и сестры, вы меня понимаете, иншалла? Ясно вам? И это куфр. То есть, ученые, это куфр. Почему? Потому что, то есть, с одной стороны, это куфр. Потому что, если человек он скажет, что мое произношение Кораном является сотворен, это придется, что Коран – это творение. И они хотят это. Вы меня поняли? Они именно, когда дают такое скользящие слова, которые их неправильно, можно их понять, они так говорят, чтобы в конце концов люди сказали, что Коран это творением, и Коран это не является словом Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому имам Ахмад и другие наши праведные причастные, имам Ахмад сказал, тот, который говорит, что Коран это... То есть тот, который говорит, что мое призначение Кораном является сотворенным, он джахмит. Понятно? Почему он джахмит? Потому что джахмия хотят доказали, что у Аллаха Азза ва Джаль есть такой атрибут, и, то есть, что Аллах Азза ва Джаль, его атрибуты сотворены. И тот, который говорит, что мое произношение не является сотворенным, он мубтадия, он из приверженцев нововведения. Вы меня понимаете? Имам Ахмед, то есть имам Ахмед сказал, тот, который говорит, мое предназначение Кораном, то есть сотворен, является сотвором, он является джахмитом. И тот, который говорит, мое предназначение Корана не является сотворен, он является мубтадия. Вы меня поняли, да? Потому что есть две стороны. Слова человека и его голос, это сотворены. И есть потом вторая часть, то, что он читает. Поэтому Ахлю Сунна валь Джамаа говорят, надо делать тафсиль, надо делать по подробности. Если ты говоришь, мое произношение Корана является сотворенным, то есть ты говоришь о поступках человека, мы с этим согласны. А если ты говоришь, что мое произношение Корана не является сотворенным, и ты имеешь в виду, что именно Коран это не сотворение, мы с этим согласны. Но Ахлю Сунна валь Джамаа не используют такие слова, потому что они сказающие. Понятно? Их можно понимать по-хорошему, их можно понять по-плохому. И по-плохому это является куфром. Ясно, иншаллах, вам по этому вопросу? Пока ясно? Ясно, иншаллах? Хорошо. Последний вопрос. Шейх сказал, «Мен хумуль вакифа?» Кто такие вакифа? То есть, вакиф на арабском значит тот, который стоит, или стоящий. Шейх задавал такой вопрос, «Мен хум ал-вакифа ва ма хукмум?» И какое у них суждение в исламе? Шейх сказал, «Ал-вакифа – это те люди, которые говорят, мы не говорим, что Коран – это слово Аллаха. И одновременно мы не говорим, что Коран – это сотворен. Якобы они хотят, как говорят, держать палку с середины. Вы меня понимаете? Их называют, Ахлю Сунна валь Джамаа, их называют аль-вакифа. То есть аль-вакифа что говорят? Они говорят, мы не говорим, что Коран это слово Аллаха, чтобы джахмити были довольны им. Понятно? И мы не говорим, что Коран это сотворен, чтобы Ахлю Сунна валь Джамаа, то есть немножко успокоились. Понимаете меня? Их называют аль-вакифа. То есть, ясно, иншаллах? Ясно, иншаллах. Имам Ахмед, когда его спросили о вакифа, кто такие, что с ним? Сейчас сказал, имам Ахмед сказал, «Ман кана минхум юхсину калам, фа хуа джахмийюн». Вакифа, ахи, потому что они, то есть, они не дают конкретный ответ. То есть они не говорят, что Коран это слово Аллаха, и не говорят, что Коран это сатурон. Понятно? Их называют, то есть, аль-вакифа. То есть, непонятно, как говорят, ни небо, ни земля, ни мясо, ни рыба. Они не с Ахлю Сунна валь Джамаа 100%, их называют аль-вакифа. Они не с Ахлю Сунна валь Джамаа 100% и не с джахмитами 100%. Придумали такую смесь и так далее. Понятно вам, иншаллах? Поэтому, иншаллах, это будет тема. Имам Ахмед, когда ему сказали, что есть такие вакифа, он сказал, если тот, который так говорит, он красноречивый, и он такой хитрый, то значит он является джахмитом. То есть это, потому что, то есть джахмия, когда имам Ахмед сильно против них стоял, и люди знали их заблуждение, они начали, то есть такую хитрость, или такой подход делать. Понятно? Чтобы ты не сказал, ты не сказал о нем, ты заблудший человек, он говорит тебе, я не говорю, что Коран это творен, и я не говорю, что Коран это слово Аллаха. Поэтому имам Ахмед говорит, если тот, который говорит такие слова, Коран не творение Аллаха, и Коран не слово Аллаха, если он умеет говорить, то он красноречивый, он джахмит. А если он такой простой человек и не разбирает опять, он джахиль, то есть он невежда, джахлян басит, у него невежество такое простое, фатукаму алейхи л-худжату вал-баян. Надо донести до него худжа и баян. Фаинтаба ва амана би аннаху каламу Аллах гайру махлук. Если он покаялся и уверовать, что Коран – это слово Аллаха, и он является сотворен, альхамдулилля. Ва илля фахуа шарму мин аль-джахмия. А если он не покаялся и не оставил это, тогда он хуже, чем джахмити. Ясно вам, иншаллах? Да, ахи. Коран – это слово Аллаха, аззаваджал. И в Коране есть его законы. Понимаете меня? То есть имам Ахмад сказал, надо до него икамат худжа. Если он не покаялся и он не возвращался от такого заблуждения, он хуже, чем джахмия. Потому что он хочет такую смуту, фитну делать среди мусульман. Ясно вам? Понятно вам, иншаллах, насчет этих моментов? Хорошо, ихвани, иншаллах. Баракаллаху фикум. Я думаю, иншаллах, останавливаем. Потому что аль-ильм, как говорят, то есть потихонечку аль-ильму, то есть на арабском, то есть говорится аль-яума ильмун, ва гада мислюху мин нухаб аль-ильм лати тультакат. Сегодня знание, и завтра то же самое знание получаем из дорогоценной вещи знания. Бихи нухассу бихикматен, вама сейлю лаштибаун нукат. Воистину, то есть сейл, знаете, сейл — это вода, когда идет из горы. Если есть сильный дождь, когда вода идет наверху из горы, и сильная вода идет, это называется на арабском сейл. Воистину сейл, он состоит из капли воды. Море – это совокупность капли. Поэтому потихонечку, иншаллах, человек, иншаллах, он может успеть. Эта тема немножко сложная. Но, иншаллах, я думаю, вам будет, иншаллах, ясно, если вы это усвоили, иншаллах, этот момент и так далее. Баракаллаху фикум, ва джазакум аль хайр. Если есть вопросы по теме, пожалуйста, пишите админу. У нас, то есть, в комнате есть такое, то есть, правило. Если у кого-то есть вопрос, пусть он пишет админу, джанним, и он, иншаллах, он мне прочитает вопрос. Если знаем, ответим, если не знаем, скажем Аллаху Алим. Понятно? Барак Аллах. Есть ли вопросы об этом? Есть, но не по теме. Если нет по теме, тогда да. Нет по теме, будет только нормально. На каком языке говорил пророк саллаллаху с Аллахом? В хадисах сказано, то есть не указано на каком языке. В хадисах было сообщение, то есть о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям разговаривал с Аллахом азза ва джалл. А именно на каком языке, Аллаху алям. Но наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сам арабский язык, то есть он владел. Но именно на каком языке, так уточнить, Аллаху алям. Можно уточнить для ясности, речь Аллаха состоит из букв и звука? Нам. То есть речь Аллаха, то есть калам Аллах Азза ва Джал, он состоит из, то есть букв, мин хуруф, ва саут, то есть это саут, это значит будет звук. Понятно, да? Саутун масму, звук, который можно его слушать. И слова Аллаха Азза ва Джал имеют смысл, имеют значение. Он не просто говорит нам какие-то слова, которые их невозможно понять. Поэтому речь Аллаха Азза ва Джал, да, состоит из звуков, из звука и букв. Так, Аллах. Сейчас сад меня выкинул из бутылки. Вопрос. Сейчас я сад. Салам алейкум арахматуллахи ва баракату. Рад очень видеть вас и видеть это новое название. А что случилось? У меня болток вылетел. Что? Вот тут маленький шумик присутствует. Объясните человеку, пожалуйста, что без знаний он не имеет права входить в дискуссии с хабашитами или там любыми сектами и так далее. То есть необходимый уровень знаний, или я даже не знаю, как это сформулировать, чтобы человек вообще позволял себе создавать любые диспуты с представителями разных сект. А вы заметили, где, в Полтаке или в Скайпе? В Полтаке. То есть в каком, в чем заключается вопрос? Не знаю, читать вопросы. Это то, что сейчас одна сестра задавала вопрос, это в Полтаке? Да. То есть по отношению, к превенциям нововведения, как Аль-Ахбаш, и другие, то есть течения. Надо быть осторожным от них. Понятно? Потому что они, это, то есть, как можно сказать, смесь от разных заблудших течений. То есть они и джахмия по некоторым вопросам, и мутазила по некоторым вопросам, и суфисты, понятно? И они мурджиа по вопросам имана, они являются мурджиитами. Поэтому человек, если он не обладает знанием, нельзя с ними спорить, потому что они могут какой-то хадис дать или толковать его неправильно. И человек может, как называется, то есть дать ответ по незнанию. И таким образом простые мусульмане, когда услышат это, подумают, что у Ахли Сунна валь Джамаа нет у них ответов. Ясно? Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Если человек у него есть знания, то есть и то есть, с этими людьми будет, допустим, договор такой. Допустим, давайте мы будем говорить о такой теме. Допустим, мы будем говорить об истива Аллах Азза ва Джаль, что Аллах Азза ва Джаль наверху, на небе. Давайте будем говорить об этом. Кто-то организует это, дает, допустим, по 15-20 минут, каждый говорит, что он хочет и так далее, и дает опровержение. Таким образом, да. Но человек, он должен иметь знания, должен обладать знанием, чтобы он смог дать ответы на эти вопросы. А просто так с ним спорить и так далее, они упрямые, и они потакают своим желанием. Понятно? И человек, если у него не будет полного знания, они могут какие-то шубухат сделать. Потому что они толкуют все аяты и далили по-своему. На. Гуджамиль, знаете, почему поставил там у маликов красный? Почему поставил? Да. Потому что надо писать, не говорить. То есть ты пиши ему, так понимаю. То есть убери это, потому что он... Я потом тебе о нем говорю. Дальше следующие вопросы какие? Доносит до человека доводы только судья, чтобы потом на этого человека сказать, что он кафир. То есть судья, конечно, он имеет право на это, но обвинение человека в куфри, человек он может, если он из ахлиль-ильм, если он из обладающих знанием, и у него есть, то есть он набрал знания от ученых, то есть и у него есть обоснование, то есть база или знание правильное, согласно Коране и Сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тогда ему разрешается сделать, то есть суждение, что именно этот человек, он является кафиром. Так мне ответил шейх Салих Ас-Синди, да сохранит его Аллах Азза ва Джалла. Он доктор по акиде в Медине. То есть он сказал, не обязательно, чтобы ученые да обвинили кого-либо в куфри. Шейх сказал, сколько есть людей, которые выходят из ислама, риада билля. Их очень много. Понятно? И ученые не будут сидеть со всеми этими людьми и так далее. Но, если есть обладающие знанием, которые не потакают своим желаниям, они идут по пути наших праведных предшественников, и у них есть знания по ильму, то есть и они справедливые люди, им разрешается дать, то есть суждение о конкретном человеке. Но надо дать разницу, если речь идет о правителях, или если речь идет о знаменитых людей, никто имеет здесь вмешиваться, кроме ученых. Понимаете меня? То есть нельзя путать, если речь простой человек, он в каком-то селе живет или в городе, никто знает о нем. Понятно? Если человек есть обладает знанием, и он доказал ему, дали ему далили из Корана и Сунни, пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и дали ему высказывание наших праведных предшественников красиво, и ответили на его сомнения, и этот человек потом, он истинно не принял, он является кафиром, или он является муртаддом. Но если речь идет о правителях, или если речь идет касающейся, то есть умми, то есть общины пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или знаменитых людей, никто имеет право вмешиваться, кроме ученых. Баракаллаху фикум, язакум аллаху хайр. Да. Как понять символику полумесяц и звезду? Я имею в виду символ мусульманский. Этот символ нету в исламе. Этот символ в исламе нету. Просто это уподобление не мусульман. Такого символа в исламе нету. Символ, исламский символ, то есть звездочка и луна, то есть неполная луна, это не от ислама. То есть мусульмане начали уподоблять не мусульман, если не мусульман, оставлять крестики или какие-то символы, мусульмане начали придумать такой символ. А в исламе такого нет. Баракаллаху фикум. Один брат спрашивает, говорит, правильно думать, что Аллах на небесах? Или как надо правильно думать, если кто-нибудь спросит, где Аллах? Как надо ответить правильно? Алистива и аль-улу это, то есть, из важнейших тем по акиде. Как аль-сунна валь-джамаа говорят, то есть, вы должны делать разницу между истиваем и между улювом. Истива это значит возвысение над троном. Вы меня понимаете? Истива это значит вознесение над троном. И слово «улю» То есть «улу» — это взято от слова «высота», «аль-улу». Пока понятно? Надо делать разные снюахи между «истиваам» и между «улувам». «Аль-истива» — это когда Аллах Аз-Ваджал удвоился на троне. «Улу» — это то, что Аллах Аз-Ваджал, он выше всех его творений. Ясно пока? То есть «аль-истива» — это сифа фи'лия. То есть «аль-истива» — «аль-истива» — это из поступков действий, из атрибутов действий. Понятно, ахи? То есть «аль-истива» — это из атрибутов действия. То есть Аллах Аз-Ваджал, он делает «истива», когда он хочет и когда ему угодно. А «аль-улу» — то есть то, что говорит о том, что Аллах Аз-Ваджал, он на небе или он наверху, это «сифат-дат». Это из атрибутов сущности. То есть Аллах Аз-Ваджал, он выше его творений, это «сифат-дат», это атрибутов сущности. Поэтому Аллах Аз-Ваджал, акида, или вера убеждения, которую передали нам наши праведные предшественники, что Аллах Аз-Ваджал над его творением. И все его творения находятся под ним. Понятно? Когда Ахли Сунна ва Джамаа говорят, что Аллах на небе, это не значит, что небо охватывает Аллаха, валь-ияду биллях. Никто из Ахли Сунна так говорит. Ахли Сунна, когда говорят, что Аллах на небе, это значит, он над небом. Ахи, когда говорим на русском, то есть на земле, это не значит, что ты живешь под землей. Так ли? Когда ты говоришь на земле, это не значит, что ты живешь под землей. То есть на земле, это значит на поверхности земли. То же самое, когда речь идет о небе. Когда мы говорим, что Аллах на небе, это значит, Аллах выше неба. Не значит, что небо охватывает Аллах Азза ва Джалл и так далее. Поэтому на это надо обратить внимание. И это акида у наших праведных предшественников. Наши саляфи у них, как имам ибн Хузейма, и имам Аль-Аузаи и другие, передали нам, что человек, если отрицает, что Аллах Азза ва Джалл на небе, он является кафиром. Отрицание, что Аллах Азза ва Джалл на небе, это куфр у наших праведных предшественников. Даже имам ибн Хузейма говорит, человек, если он это скажет, надо его казнить, и нельзя хранить его среди мусульман, чтобы неприятный запах от его трупа не мешал мусульманам. Вы меня понимаете? Ясно вам, иншаллах? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Они не так будут меня. Бага махи. Нам на. Дальше. Считается ли садака джария, если человек, например, построил колодец за деньги? А что значит, он поставил колодец за деньги? То есть, если он построил колодец, и он берет деньги для того, чтобы ухаживать за колодцем, понятно? И чтобы поставить какой-то, допустим, насос, или чтобы, то есть, постоянно, то есть, он взял эти деньги, чтобы очистить колодец и так далее, тогда это будет садака джария. Но если он сделал колодец, и если кто-то хочет воду брать, он должен ему дать деньги, это не садака джария, это уже бизнес. Это бизнес уже, это не будет садака джария. Будет садака джария, если он, допустим, сделает этот колодец, и он когда требует деньги, не потому что он за воду, он требует деньги, чтобы потом смог очистить этот колодец, и чтобы, допустим, поставил маленький забор, поставил, допустим, какие-то крышу, чтобы вода не загрязнялась, чтобы там кошки или чтобы там собаки туда не попадали. Если он берет деньги, чтобы ухаживать за колодцем, это, иншаллах, будет садака джария. А если он, люди, если берут воду, они должны ему платить, это уже будет бизнес, это не будет садака джария. Это обычный бизнес, за него это не будет садака джария. А если что? А если ему заплатили за постройку? То же самое, ахи. Если ему заплатили, то есть, чтобы помогли ему. Но он сам в основном это все-то сделал. Иногда бывает такое, человек, он живет в селе, и он хотел сделать колодец. Понятно? Основная сумма от него. Понятно? Он собрал немножко денег от людей, чтобы какой-то, допустим, колодец побольше его сделать. И он сам взял и начал делать этот колодец на его счет, и он платил работникам деньги за это. Он сказал, что это для него цадака джария. Понятно? Потому что больше всего сейчас он это сделал с его кармана. Баракаллаху. Есть разногласия между джумур, что укорачивать одежду – это сунна, у других – это ваджиб. Хотелось бы узнать, какое мнение придерживаются большинства ученых. И еще есть ли разница в этом из-за высокомерия или нет, то есть укорачивать одежду. Да, есть разногласия по этому вопросу. И многие ученые считают, что есть большие ученые, как Аль-Хафиз ибн Хаджар, поскольку я помню, и Навави, и другие считают, что одежда, если ниже щиколоток, и человек перед этим, он это делает, то есть носит это вниз высокомерно, ему это разрешается. Понимаете меня? Потому что они говорят, в хадисе, где сказано, что этот человек, он в ад попадет, это хадис мутлак. В общем, там сказано, что это человек, если он будет одежду таскать с гордостью, то есть с высокомерием, он в ад попадет. То есть это хадис мутлак. Где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что одежда, если ниже щиколоток, это в аду. Этот хадис, они говорят, это хадис мутлак, общий. Пришли другие хадисы, которые делают такьид, то есть которые указывают именно о конкретизации этого хадиса. То есть это другие сообщения, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек, если он будет носить одежду ниже щиколоток, то значит он в ад попадет, и за это он будет наказан. Понимаете меня? Ясно вам, иншаллах? Ясно, иншаллах, вам насчет этого вопроса. Но это мнение, то есть это мнение у некоторых ученых. Шейх Азим ибн Баз, шейх ибн Утеймин, они говорят, что эти два разные хадиты. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал, что одежда, если ниже щиколоток, то значит человек, он в ад попадет, это хадит ам. То есть любой человек, если он будет носить одежду ниже щиколоток, он в ад попадет. Если он, кроме этого, то есть кроме того, что он носил длинную одежду ниже щиколоток, плюс, если у него была высокомерие или гордость, за это он еще будет наказан. То есть наказание усиливается или становится еще сильнее. Понятно? Понятно вам насчет этого вопроса? Так и шейх Азим Баз, и шейх Аль-Фаузан, и шейх Ибн Утеймин, так они говорят, это правильно разъяснение этих двух хадитов. Поэтому мусульманин, он должен носить одежду максимум до щиколоток. Ниже щиколоток это нельзя. Баракаллаху фик. Чем отличается яд леся камисли хишей от ята валям якуллаху куфуан ахад? То есть эти два аята и еще третья ая в суре Марьям, Аль-Сунна Аль-Джама их переводят для того, чтобы доказать, что нет у Аллаха Азза ва Джаль того, который равнит его. То есть его атрибуты и его качества принадлежат только ему. И нет ничего подобного ему. Понятно? По смыслу они одинаковы. То есть эти аяты, то, что сказано в суре Шура, то, что сказано в суре Ихлас, то, что сказано в суре Марьям, все они указывают на то, что у Аллаха Азза ва Джал нет подобного по его атрибутам, по его могуществу, по всем его качествам и именам. Поэтому смысл этих аятов, они одинаковы. Да. Если взрослая женщина приняла ислам, но живет с мужчиной, который не мусульманин, она его выгоняет, но он не хочет уходить, и ислам не хочет принимать. Как быть? Но это ее дом или это чей дом? Если это ее дом, она может его, то есть, выгнать оттуда с помощью, то есть, полиции. А если это его дом, понятно, или если это дом, то есть по половине, он его, это часть ее дом и часть его дом, тогда пусть она договаривается с ним, понятно? Пусть она, то есть она, потому что она должна уходить. Если это не ее дом, или если она имеет половину часть, пусть она продает эту часть дома, или пусть она договаривается с ним, понятно? Пусть они между собой договариваются, чтобы он дал ее эту часть. Или чтобы, если у нее есть деньги, возможно, пусть она даст ему за его долю, и чтобы он ушел. Потому что если мусульманка приняла ислам, не разрешается ей быть с мужем, если он не мусульманин. Баракаллаху. Если взрослый мужчина мусульманин сосватался на девушке, но еще не женился, он имеет право искать себе и вторую жену. Как назовете мусульманина, который флиртует с другой девушкой без знания его невесты? Или это вполне законное поведение? То есть человек, если он сделал хитбу и договорился с одной, то есть мусульманкой посредством его, ее опекуна, что он будет на нее жениться и так далее. Понятно? Если он хочет искать другую, он имеет право на это, но пусть он, да, то есть пусть он аннулирует первую хитбу. Понятно? Потому что так нельзя задерживать эту сестру. Понятно, они думают, что ты будешь серьезно относиться к этому вопросу, и подошли некоторые люди, хотят свататься, а отец говорит, мы не можем, потому что мы дали одному человеку уже слово. То есть, таким образом нельзя, потому что это будет несправедливость. Человек, если он договорился с одной девушкой, потом заметит, что она не пойдет, или он нашел другую лучше. Пожалуйста, он может аннулировать, подойти к родителям и сказать, я больше не буду жениться на вашу дочь. Любой человек может подойдет, и пожалуйста, имейте это в виду. Пожалуйста. Но он это не делает. И то есть, оставляет эту девушку, то есть, в хутбу. А потом, то есть, а потом после того, как прошло много времени, говорит, я не буду жениться, это несправедливость, и это человек, такой человек, который он так делает, он не боится Аллаха Азза ва Джалла. Понятно? И то, что потом было сказано, что человек, если он гуляет с девушкой или гуляет с мусульманкой, и она не его жена, это харам. Это харам, и мусульман верующий, он не должен такие поступки делать. Да. Ассаламу алейкум. Идет ли в Чечне джихад? Я знаю мусульман, которые говорят, что слышит голос Аллаха. Возможно ли такое? Это ложь. Никто сможет слышать голос Аллаха, только если он был из его посланников или из его ангелов. Понятно? А эти суфисты. Суфисты и некоторые джинси, которые говорят, что я слышу голос Аллаха Аззаджа. Это не голос Аллаха, это шайтан. Аллах Аззаджа не разговаривает с такими людьми. Да. Дальше. Расскажите, пожалуйста, о плюсах и минусах Хизб ут-Тахрира. Хизб ут-Тахрир – это одно течение, которое создал один из страстных суфистов, Такиеддин, то есть Ан-Набхани, Такиеддин, его зовут Такиеддин, он из Палестины. Этот человек, у него есть очень много отклонений по акиде и по манхаджу. Понятно? Хизб ут-Тахрир есть очень много отклонений по акиде или по вероубеждению. Во-первых, они не принимают ахадит аль-ахад. То есть хадит аль-ахад – это хадиты, которые были переданы не по пути таватур. Они такие ахадиты не принимают по вопросам акиды. Кроме этого, они плохие слова говорят о Муавия, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это говорит нам о том, что эти люди из приверженцев нововведения. В-третьих, по вопросам кадара, у них есть отклонение. По вопросам исма и сифат, у них есть убеждение у мутазилитов. Кроме этого, Хизб ут-Тахрир, они не признают, что в могиле есть, то есть блаженство и мучение. Понятно? Это то, что это немножко из идеологии или из заблуждения этих людей. Поэтому на это надо обратить внимание. Баракаллаху фикум. То есть, кроме этого, хочу сказать, у них можно поцеловать девушку чужую без страсти. Понятно? Поэтому будьте осторожны. Если в вашем городе есть хабашит и есть Хизб ут-Тахрир, будьте осторожны. У них, то есть, можно трогать девушку без страсти. То есть, ты можешь поздороваться с девушкой на руки, и у Хизб ут-Тахрир именно можно поцеловать девушку, если без страсти. Это валяду билля, то есть это потакание желанием. Поэтому будьте осторожны от них. Да. Дуа делать предпочтительное во время суджуда или после намаза? И можно ли на своем языке? Итак. Человек, он может делать дуа во время суджуда, и он может делать дуа перед саламом, и он может делать дуа после салама. Понятно? Но лучшее время, это когда человек, он делает дуа во время суджуда. И, конечно, он может своими словами дуа делать. Это ему разрешается. Ахсан Аллаху алейкум. Когда заканчивается время для выполнения молитвы духа? За сколько минут до зухр? Ах, и когда наступит время Лухра, уже время Духа закончилось. И здесь есть один вопрос, один брат спрашивает, говорит, в комнате ислам, религия всех пророков, это комната заблудших людей. Поэтому я советую, чтобы туда не заходить. Этот брат говорит, в комнате ислам, религия всех пророков, сидит один и делает дават, и говорит, что тот, который отвергает мудрость пророка, салам, тот кафир. Субханаллах. И переводит далил, что Аллах Азза ва Джаль говорит в Коране, поминайте пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как бы надо читать, поэтому надо читать маулид. И говорит, что шейх Аль-Бани ваххабист. Понятно, да? Хорошо. Субханаллах. Это, конечно, те, которые так говорят, просто надо знать, как говорится, просим у Аллаха Азза ва Джаль, чтобы он ввел их на истинный путь. И шейх Аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах, он сказал, что при венчании нововведения они придумают принципы или придумают правила и то есть делают валя и вара, то есть они то есть, по этим правилам или по этим принципам любят человека или его ненавидят. Поэтому эти люди сейчас, они, субханаллах, они бедные. То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах сказал в Коране, что помните пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо. Салафит, он каждый день помнит пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Человек, если он салафит искренне, то есть он берет и читает крепость мусульманина. Так ли? В крепости мусульманина есть там напоминание о нашем пророке Мухаммаде, алейхиссалату вассалям. Это во-первых. Во-вторых, он делает сунну, будь это по молитве, будь это по другим поступкам. То есть соблюдение сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть это является напоминанием по отношению к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И то, что они говорят, то есть эту аю, то есть пророк, Аллах сказал, то есть в Коране, поминайте пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо, а сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они молит не сделали. Табиин молит не сделали. Имам Ахмад, имам Малик, имам Буханиф, имам Шафии молит не сделали. А что они являются кафирами? Или они не знали эту информацию, что молит это большое, хорошее дело, а ихний хабашит, этот шейх, заблудший, который он вообще лжец, и он толкует аяты по его мнению, узнал такую информацию и хочет нам дать какую-то новую информацию о религии. То есть это опасно. Почему мы говорим, надо правильно понимать далили из Корана и Сунни. Этот хабашит, то есть Абдулла Аль-Харари, он из Эфиопии, то есть он никого из ученых не уважает. Поэтому вы сами можете видеть, что это хабаш, они не воспитанные. Если этот хабашит, он плохо говорит о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как Муавия, ради Аллаху анху, и Аиша. Поэтому что мы можем ожидать, если он так и скажет. Поэтому эта ая не имеет никакого отношения к молитве набави. Эта ая, то есть один из ученых сказал очень хороший довод. Я бы хотел вам то самое это говорить, чтобы вы на это обратили внимание. То есть, этот довод, вы можете то самое его использовать. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, можете их задавать такой вопрос. Что лучше для мусульман? Как удовлетворить свою нужду или праздновать день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Вы меня понимаете? Надо им задавать такой вопрос. Для мусульман что полезно? Знать достоинство день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и как надо праздновать, или для них лучше знать, как надо удовлетворить свою нужду, как надо помечиться и как надо, короче, идти по-большому. Они тебе скажут, конечно, день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что это маулид самого большого человека. Хорошо. Как надо удовлетворит свою нужду, есть больше, чем 17 хадитов от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ученые пишут этика по удовлетворению своей нужды. Так ли? Есть больше, чем 17 хадитов. Нельзя ходить левой руки, а левой ноги. Если будешь использовать, то есть, эти камушки или будешь использовать, то есть, бумаги, надо 3, и 5, и 7, и так далее. Нельзя в сторону кибля мочиться или по-большому взять. И нельзя дать спину. Так ли? Когда заходишь левой руки, левой ноги и говоришь определенные слова. Когда выходишь, говоришь такие определенные слова. Нельзя напоминать имя Аллаха Азза ва Джалла, когда... Короче, больше, чем 17 хадитов. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он начал нам говорить, как мы должны помочиться, и как мы должны... Конечно, я извиняюсь за такое слово, как какат, я извиняюсь за такое выражение. Почему он нам начал говорить такие много хадитов об этих вопросах, а его молоди ни одного достоверного хадита нам не говорил? Спрашиваем. Почему он это не сказал нам, если его молит, оставление его молида является куфром, это из вопроса акиды. Почему Коран об этом не говорит? Почему Сунна об этом не говорит? Если оставление или говорит, нельзя делать молит, это является куфром. Дайте, пожалуйста, нам дарили, чтобы мы знали те поступки, которые выводят из ислама. Понятно? Поэтому эти люди, они, субханаллах, потакают своим желанием, и они повторяют слова суфистов и слова шиитов. Поэтому, иншаллах, на них не обращайте внимания. И мы не скажем, что тот, который будет праздновать день рождения пророка Саса, он является кафиром. Нет. Если он джахил, надо ему рассказывать. Если он делает это и потакает своим желанием, то значит он из привенцев нововведения. И наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, то, что переводит в рай, если я знал какое-то благо, понятно, и приводит в раю, я вам должен это сразу сказать. Понятно? И в Сахих Муслим, то есть один из иудеев подошел к Сальману аль-Фариси и сказал ему: «Я Сальман, инна набийякум кад алламакум кулла шей хатта хараа». «О Сальман, ваш посланник научил вас все делать, даже как какат». Хараа – это значит как удовлетворить свою нужду по-большому. «Инна набийякум кад алламакум кулла шей хатта хараа». Понятно? Он сказал эти слова, чтобы издеваться, конечно, над пророком. Сальман что сказал? Он сказал «да». И он гордился этим, сказал «да». Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, учил нас это. Сказал нам, что когда удовлетворяешь свою нужду, нельзя быть в сторону кибля, нельзя быть в сторону дать спину, и надо, то есть, 3 раза, и по 5, и так далее. Поэтому эти люди, они обманщики. Любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, это акида в Ахли Сунна ва Джамаа. Любой человек, если он отрицает или не любит пророка, он является кафиром. Но нельзя переписать, что из любви к пророку делать маулид. Кто сказал это из ученых Ахли Сунна ва Джамаа? Нету. Да, из суфистов можно найти 1000 высказываний. А Ахли Сунна ва Джамаа такого у них нету. Баракаллаху фикум. Так, маулид пророка. И они говорят, что шейх Аль-Албани ваххабист. Шейх Аль-Албани, он имам. Шейх Аль-Албани, он имам у Ахли Сунна ва Джамаа. Шейх Аль-Албани, он больше чем 60 лет, он работает с хадитами, он мухаддитом. Шейх Аль-Албани, он, как говорят, то есть дуррату асри, он является жемчугом его времени. Понятно? Дурра, или жемчуг, то есть его времени. Нету такого человека, который сделал, как шейх Аль-Албани, рахимахуллах. Он разобрал и дал суждения больше чем 10 тысяч хадитов. Больше чем 10 тысяч хадитов шейх Аль-Албани, рахимаху Аллах, дал мусульманам знать суждения о этих хадитах. Конечно, до него были другие ученые, но он больше чем 60 лет он работает с хадитами, он работает, распространяет сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Тот, который ненавидит шейха Аль-Албани, сразу, это тест. Если ты заметишь, что человек плохо говорит о шейхе Аль-Албани, узнаю, что он или джахил, его надо учить, или узнаю, что он из привенцев нововведения. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Арваху джунуду муджаннада, ма та'арафа минха ахталаф, ма та'нафара минха ахталаф». души, они постоянно вместе. Если души встретятся из-за любви, они будут вместе. Если души если каждая душа будет идти по своему пути, то значит это говорит о том, что между ними нет никакой любви. Поэтому шейх Аль-Бани, он имам, просим Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он сделал, что этот имам попал в рай и в Фирдаус с нашим пророком саллаллаху алейхи ва саллям и с имамами Ахли Сунна ва Джамаа. Баракаллаху фик. Наам, дальше. Если имам мечети говорит в своих общедоступных лекциях в мечети о том, что у Аллаха Та'аля нет места и рук, слуха и прочих атрибутов, как быть? Надо прийти к нему и увещевать его? Такой человек, конечно, он из приверженцев нововведения. Если человек, у него есть знания по акиде, и он, у него есть доводы, и он может это обосновать, пусть он делает ему наставление. Но если человек, он знает, что он неправильно говорит, но у него нет доводов, у него нет далилов, и он даже не знает, какой у них шубухат, и какой ответ у Ахли Сунна ва Джамаа на эти шубухат, нельзя прийти к нему. Понятно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, как, если выйдет Даджаль, нельзя с ними спорить. Почему? Потому что человек, он может попасть в его козни. Но если человек, у него есть хорошее знание, он знает арабский язык, он знает правила по отношению к асма и сифат, он знает, какие у них шубухаты и опровержение этих шубухатов, и что ученые говорят, пожалуйста, пусть он подойдет. А если не знает, нельзя. Просто можно сказать ему, пожалуйста, ахи, ты неправильно говоришь, наши праведные предшественники, они об этом не говорили, и ты можешь дать ему какие-то источники. Но спорить с ними-то нельзя, потому что он может какие-то шубухаты делать. Можно ли в мечети получать зарплату? Не понял, что значит можно ли в мечети получить зарплату? То есть человек, если он работает в мечети, да. Что это имеется в виду? Он работает в мечети и он получает зарплату от мечети? Или он работает где-то и он договорился с его начальником, чтобы он деньги дал ему в мечети? Как правильно понять? Он работает в мечети, ему платят зарплату за это. А, если он работает в мечети, да, хей, разрешается. Ученые разрешают это. И ученые говорят, то есть, если он мухтасиб, то есть, если он работает, ухаживает за мечеть, и он смотрит за мечеть и так далее, ему можно дать зарплату за это. И на это не будет греха, то есть, это будет его зарплата. То есть, он будет ухаживать за мечеть, он может делать азан вовремя, он смотрит и следит за оборудованием в мечети, чтобы не потерялись. Разрешается ахи это? Да. Баракаллаху фик. Один брат сделал грех и пил водку. Должен ли он делать гусль или просто тауба? То есть гусль обязательно делать надо? Если он сделает... Гусль для него не обязательно. Гусль для него не обязательно, но он должен бояться Аллаха Азза ва Джалла. И он должен знать, что это из страшных грехов. Понятно? И за это есть хадд. То есть, есть сильное наказание в исламе за употребление спиртных напитков. Просим Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он наставил его на истинный путь, и чтобы он открыл его сердце. Лима юхиббу ва йарда. Да. Должен ли женатый мусульманин спрашивать согласие у своей жены чтобы жениться на еще одной. Если это не было указано в договоре, он не обязан. То есть, если в договоре перед браком первой жены, если это не было указано, то есть, если она первая жена, до того, как он женился на первую жену, если она не поставила условия, то если хочешь жениться, пожалуйста, ты должен мне сказать. Понятно? Или ты должен взять мое разрешение. Если не было указано такое, он не обязан. Он не обязан, но лучше, конечно, чтобы он ей сказал, если он знает, что она умная или разумная женщина. Если он знает, что она может большие проблемы сделать, тогда пусть он ей не скажет. А потом потихонечку ей объяснить. Барак Аллаху фик. Медресе – это бидат? Медреса, то есть где там человек он учит свою религию, или обычная школа? То есть медреса, какая медреса? То есть какая религиозная? То есть религиозная, будь это религиозная школа или нет, это не беда. Кто говорит, что это беда? Братья и сестры, вы должны знать, что бид'а это когда человек он делает какой вид поклонения, о котором не сказано ни в Коране и ни в сунне пророка, саллаху алейхи ва саллям, и наши праведные предшественники не сделали. Понятно? Вы должны правильно понимать, что значит бид'а. Бид'а это значит, когда человек он делает какой-то поступок, и он думает, что этот поступок приближает его к Аллаху. И за этот поступок он аджр получит. А об этом поступке нет удалила ни в Коране, ни в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Иначе праведные предшественники, они так не сделали. Нам, ахи, ана арби. Барак Аллаху фик. Дайте определение термину «зикр». Зикр бывает, то есть зикр значит напоминание или поминание по-русски, точный, то есть перевод, поминание. И поминание бывает разные виды. Поминание бывает Кораном, поминание бывает, то есть бывает языком, понятно? Поминание бывает сердцем, когда человек он постоянно думает об Аллахе Азза ва Джалла и думает о его наказании, и думает о его вознаграждении и блаженство, которое ждет людей, если они в рай попадут, и наказание, которое ждет людей, если они в ад попадут. Это называется викр. И викр, он может быть, то есть чтением Корана, и он может быть любыми словами, о которых наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, как «Субханаллах», «Альхамдулиллах», «Аллаху Акбар». И кроме этого, то, что входит в определение викра, знания. Ясно? И знаю, то же самое, это один из видов зикра. Барак Аллаху фик. Можно ли в пятничную молитву за имаму суфиста молиться, если я не суфист? Да, из акидат Ахли Сунна ва Джамаа, что можно молиться за каждым мусульманином, будто он нечестивцем или будто он из приверженцев нововведения. Поэтому человек, если он молится за суфистом или за мурджиитом или за мутазилитом, его молитва принимается, инша Аллаху Та'аля. Но, как Шейх Азим Базун говорит, надо посмотреть, если этот суфист делает ширк, как последователь тариқа Тиджания, Шейх Азим Бас говорит, последователи тариқа Тиджания, за ними нельзя вообще молиться, потому что они поклоняются мертвым. Они поклоняются не Аллаху, то есть они мушрики. За ними нельзя молиться. А если он суфист, не поклоняется никому, кроме Аллаха, но у него есть какие-то нововведения. день рождения пророка, не знаю, или Исра ва Миадж, или какие-то другие нововведения, или он Ашарит, или Мутазилит, тогда за ним можно молиться. И тот, который говорит, что нельзя молиться за нечестивцем или за приверженцев нововведения, как имам Ахмад говорит о нем, он сам мубтади. У Мутазила есть такое правило, нельзя молиться за нечестивцем или за нехорошим человеком. А акидат Ахлю Сунна ва Джамаа, что можно молиться за любым мусульманином, если он мусульманин, но у него нет куфра. Как, ахи, если беда, которая... Да, то есть, если беда не отделяет его из ислама, не выводит его из ислама, можно за ним молиться нам. А если беда отделяет его, выводит его из ислама, как ухитил вуджуд, понятно, как отрицание всех именов Аллаха Азаджа, его атрибутов, понятно, конечно, это нельзя за него молиться. И лучше, если человек, он найдет другую мечеть. Если есть мечеть, где там имам из приверженцев нововведения, есть другая мечеть, там имам не из приверженцев нововведения, простой человек, лучше молиться в другой мечети, чтобы побольше люди туда ходили. Но если нет другой мечети, нельзя делать, как некоторые ребята, они не понимают слова ученых, говорят, он из приверженцев нововведения, значит, нельзя за ним молиться. Имам Ахмад говорит, тот, который так делает, он сам мубтади, он сам из приверженцев нововведения, потому что у Хавариджа и у Мутазиля, у них такой принцип. Человек, если он нечестивец, или если он из приверженцев нововведения, они за него не молятся. То есть, я думаю, что вам понятно. Давай уже последний вопрос. Да. Можно ли употреблять продукты, в состав которых входит спиртной напиток? Например, торт. Некоторые ученые говорят, если количество спирта, оно маленькое, то есть там, то есть... то есть, если количество спирта, оно, то есть, маленькое, то есть, и человек из-за этого, у него не будет опьянения, понятно, и нету влияния, и, то есть, не чувствуется, вы меня понимаете? То есть, если количество, оно очень маленькое, и не чувствуется, нет в запахе, допустим, или во вкусе, некоторые ученые разрешают это, понятно, но... Правильное мнение, нельзя это кушать. Аллах Азза ва Джалл запретил нам в Коране употреблять спиртные напитки. Будь-то это в маленьком количестве, или будь-то это в малом, или в большом количестве. Ясно? Понимаете вы меня, иншаллах? Поэтому спирт, надо его оберегать. Человек, он не обязан. Хорошо, спрашиваем человека. Тебе разрешается взять, допустим, пить, взять, допустим, 2-3 капли, допустим, вино или шампанское, или не знаю, или какие еще там, где, я их не знаю, как их называются. Взять пару капель, 5-4 капли шампанского или водки и в рот поставить. Человек, он не будет, если человек, он пил одну или 2-3 капельки, то есть эти, как называются, водки, он не становится, то есть, как говорят, у него не будет состояния обвинения. Но это харам. Поэтому в малом количестве, в большом количестве, это нельзя. И ученые, которые, они сказали, что это можно, это иштихад от них. Аллах Азза ва Джалл запретил. Аллах не сказал в Коране, в малом количестве или в большом количестве. Аллах запретил вообще употреблять спиртных напитков. Баракаллаху фик. Остался здесь один вопрос, один брат задавал такой вопрос, иншаллах мы с этим вопросом заканчиваем. Есть в Коране аяты, где Аллах клялся своим телом? И вообще можно говорить, что у Аллаха есть тело и лицо? Ответ, ахи, на этот вопрос, что то, что мы должны знать, что имена Аллаха Азза ва Джалл и его атрибуты таукифия. Что значит «талкифия»? «Талкифия» — это значит, их надо взять из Корана или из достоверной сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и все. Понятно? То есть нельзя дать пророку саллаху, нельзя переписать Аллаху Аззаджа какое-то качество или какой-то атрибут. Или нельзя дать Аллаху Аззаджа какое-то имя, если он о себе это не говорил, или если сам пророк саллаху алейхи ва саллям, он его не назвал. Вы меня понимаете? Это принцип, его надо знать. Нельзя дать Аллаху Азза ва Джалла имя, если он себя так не назвал. И нельзя дать ему какой-то атрибут, если он себя не описывал таким образом. Поэтому давайте посмотрим. Слово тело, аль-джисим. Аллах Азза ва Джалла в Коране не сказал об этом. И в сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям он это не сказал. Поэтому слово джисим не отрицаем и не утверждаем. Не отрицаем 100% и не утверждаем. Просто почему некоторые говорят, люди еще тело у Аллаха, первенственное видение, как Аш'ари и Мутазиля и другие, у них, если ты утверждаешь, что у Аллаха Азза ва Джалла есть глаза, есть ноги, есть руки, и что у Аллаха Азза ва Джалла есть лицо, они говорят, ты даешь Аллаху Азза ва Джалла тело. У вас Аллах это тело. Вы меня понимаете? Ясно вам? А это неправильно. То есть мы только если они имеют в виду, что тело это его глаза или его руки или его лицо, то значит слово тело с этой стороны правильно, но мы не будем использовать, потому что об этом в Коране не сказано и в сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям не указано. Поэтому вы должны на это обратить внимание. Они говорят, что вы приписываете Аллаху тело, а мы говорим, нет, а где, кто сказал, что у Аллаха есть джисм? Дайте нам, пожалуйста, доказательства из Корана или сунни, что у Аллаха есть джисм. Они тебе сказали, а ты говоришь, что у Аллаха есть руки. Говорим, да, у Аллаха есть руки, потому что Он говорил нам об этом. У Аллаха есть лицо. Очень много аятов из Корана, которые утверждают, что у Аллаха есть лицо. Но опять повторяем, не потому что у Аллаха Азза ва Джалла есть эти атрибуты, и у творения есть такие атрибуты, то значит, Аллах, Он похож на Его творение. Вы меня понимаете? Я сказал вам, у Аллаха Азза ва Джалла есть слух. И у его творения есть слух. Разве слух у Аллаха как слух у его творения? Я вас спрашиваю. У Аллаха есть слух, и у его творения есть слух. Разве слух у Аллаха как слух у его творения? Нет, конечно. У Аллаха есть зрение, и у его творения есть зрение. Разве зрение у Аллаха как зрение у его творения? Нет. Аллах Азза ва Джалла, у него есть жизнь, живой, аль-хай. Понятно? И у человека есть такое качество, то есть как жизнь. Жизнь у Аллаха, как жизнь у человека? Нет, конечно. Тогда мы им говорим, у Аллаха есть лицо, и у человека есть лицо. Лицо у Аллаха не как лицо у человека. Понимаете меня, иншаллах? Ясно вам, иншаллах? Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. У Аллаха, Азза ва Джалла, нет тела, но у него есть лицо, у него есть руки, как он об этом, он себе это говорит. Хорошо, ахвани, ахвати, баракаллаху фикум, за то, что вы пришли и слушали. И, иншаллах, просим Аллаха, Азза ва Джалла, чтобы он сделал из числа нас и вас, то есть праведных людей, которые слушают правильно, то есть правильные слова и то есть пользуют этим. То есть они слушают полезные знания и потом после этого они принимают это, то есть это истина. И просим Аллаха, чтобы Он дал нам полезные знания и дал нам, то есть возможность идти за стопам или идти по пути наших праведных предшественников. То есть, Аллаху алию далик, ва хуа субханаху ва тааля кадру алейх. Иншааллах, если доживем, послезавтра, во вторник, в 8 часов по московскому времени, будет у нас, иншааллах, тема, свободная тема, обычно по вторникам свободная тема. То есть, продолжим с вами, то есть, разъяснение книжки «Оберегание человечества от принципов зла». Шейх Мухаммад ибн Абдуллах аль-Имам. جزاكم الله خير أخواني وأخواتي بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم